Одиночество. Однажды, в очередной раз оказавшись на полярной станции, папа наткнулся, простите за прозаическую подробность, в уборной на разрозненные листочки английского или американского журнала. Он уже собирался использовать один из обрывков по назначению, как увидел на нем странные стихи. В переводе на русский они звучали примерно так. «Синее небо, высокое небо я вижу из моего окна. Белые облака, быстрые облака я вижу из моего окна. Зеленые деревья, ветвистые деревья я вижу из моего окна. Любовь? Вы сказали любовь? Ах да, любовь. Очень мило, любовь. Почему бы и нет, любовь?» Эти стихи отца поразили, возмутили, заинтриговали и в то же время чем-то понравились, наверное, холодным циничным рационализмом своим, которого он был полностью лишен. Ученые выяснили любопытную вещь про влюбленность. Это, оказывается, сложный химический процесс в организме, создающий состояние эйфории и длящийся от силы 3 месяца. Перечитывая отцовские письма к маме, я понимаю, что если ученые правы, то эйфория влюбленности сменилась у него нежностью, терпением и заботой. Из письма Юлиана Семенова жене в санаторий. Середина 1960-х. «Ну что, дурачок, каково? Я подумал, что это великое благо, что ты попала в этот санаторий. Будет время и поле для размышлений. Иногда это полезно. Тем более, что ты, видимо, будешь общаться с самыми разными соседями, так что я даже доволен. Как не стыдно, дурачку, а? Неужели ж мне и дальше придется думать за кого-то про то, что после ванн и грязи надо быть тепло одетым? Что Западный Крым — холодный Крым? Что саке — это не Коктебель? Это сумасшествие с тем, кто лучше напялит на себя хламиду, недостойно кое-кого, ибо этот кое-кто умен и вкусом одарен кое-от-кого, и сердцем и любовью кое-к-кому. Так хрен же с тем, кто и как из всяческих шмакодявок выглядит. Кое-кто, может быть, выше всех, поплевывая на хламиды всяческих Элочек Щукиных, и насказательный язык Тура, надеюсь, тебе понятен. Ты можешь хвастаться не покроем линии платья, но тем, что кое-кто тебя очень любит и считает самой красивой, умной и доброй. Коли спрашиваешь совета, выполняй, что советуют. Иначе сугубо обидно. Я уже опускаю перечень соображений, которые вызываются получасовым стоянием у зеркала перед отъездом кое-куда. Я напустил столько тумана, что даже самый хитрый цензор ни хрена не поймет. Надо очень думать друг о друге, иначе снова гипертония переваливает за 200 и начинается необратимая вторая и третья стадия. Необратимая – это значит 5-7 лет с периодическими больницами. Извини, что привожу эти выкладки, но страшно бывает за автора второго письма, которое вложено сюда же. Письмо дочери Семенова Дарьи, 1958 года рождения. И еще потому, что я тебя не просто люблю, я без тебя не могу, как без Дуни. Поэтому, когда кричу, исходя из себя, так это от того, что люблю, а меня не слушают. Хочу добра, а мне огрызаются. Вот ведь какая непослушная наша вторая дочь, старшая, я имею в виду. Ладно, может быть, когда-нибудь наша старшая помудреет. Теперь о младшей. Все в порядке. Дунечка сидит рядом и рисует тебе письмо. Переписывает его второй раз и рыдает, пропустив гласную. Она прелесть. Мама была красивой женщиной и хорошей хозяйкой. Она держала дом и принимала многочисленных, не всегда званных гостей. На Западе люди заходят на чашечку кофе. У нас не пригласить человека к столу, значит его обидеть, и мама проводила на кухне долгие часы. Готовка для нее была делом чести. Пирожки с мясом и капустой благоухали на весь поселок. В духовке жарился кусок мяса, нашпигованный чесноком. Яблочные пироги, посыпанные сахарной пудрой, остывали на окне, придавая ему вид витрины венской кондитерской. Мама уставала, но не сдавалась. «Каток, да не делай ты ничего этого, ради бога!» — уговаривал ее папа. «Брось что-нибудь на стол!» И все. А мама так не могла. В этом проявлялась их разность. Отец, поглощенный обдумыванием сюжета, часто не замечал, что ест. Для мамы же изысканно накормить нас, папу, гостей было самым доступным способом выразить свою любовь. До замужества она готовила для братьев. Она и при нас часто с удовольствием помогала Татьяне Михалковой, делая пирожки для друзей Никиты Сергеевича. Когда я вспоминаю маму молодой, то неизменно вижу ее прислонившейся к кухонной стене и с лучезарной улыбкой, наблюдающей, как мы уплетаем ее очередное кулинарное чудо. Съесть все значило не только оценить ее талант, но и принять ее любовь. Года за два до моего рождения у нее что-то случилось с позвоночником. Проснувшись однажды утром, она не смогла подняться из-за страшной боли в спине. Врачи почесывали в затылках, на лицо симптомы защемления нерва, на рентгеновских снимках все в порядке, процедуры и массажи не помогают. Что делать? Предложили резать. Мама отказалась, кое-как подлечилась, но боли периодически возвращались. Когда она хворала, заготовку брался папа, давая ход своей неуемной фантазии. Поставив на огонь кастрюлю с мясом, швырял все специи, которые находил. Лавровый лист, перец, карри, укроп, гвоздику и, по-моему, даже ваниль. Что удивительно, получалось вкусное экзотическое блюдо. Наутро после возлияния папа готовил кушанье, которое, свято в это верил, помогает при похмелье. Клал в кастрюльку много сухого хлеба, куски старого сыра, заливал водой и кипятил. Получившееся варево нравилось и нам. Несмотря на обострение болезни, мама пыталась выполнять многочисленные папины поручения. Уезжая в очередную командировку, он ей обычно оставлял их целый список, как повелось с начала их жизни. Сентябрь 1955 года. Из Афганистана, Кабул. Е.С. Семеновой. Дорогой мой любимый самый каточек, как живешь ты там, маленький? Чем занимаешься, грустишь ли или вообще? Как там тебе без меня? Ответ на все вопросы эти я надеюсь получить в письмеце, которое завтра должно прийти от тебя. Хочу тебя обрадовать. Выставка будет не 3 месяца, не 2 и даже не месяц, всего-навсего 2 недели. А если учесть, что сегодня 3 сентября, то, по-видимому, выставка закончится 6-7. Правда, не исключена возможность, что ее продлят, но и в этом случае я буду дома значительно раньше ноябрьских праздников. Свекольник мой хороший, тоскливо мне без тебя и одиноко очень, очень, очень. Успокаиваю себя твоими фотографиями. Волнуюсь немного, конечно. Умница моя Катеринушка. Не забыла ли ты перепечатать и отредактировать маленького Шето и передать его в мультфильм товарищу Воронову? Если забыла, то непременно сделай это до 20 сентября. У меня здесь масса интересных впечатлений, набросков, мыслей. Думаю, по приезде получится кое-что не безинтересное, но рассказать об этом в коротеньком письме довольно трудно. Что нового у тебя, золотая моя? Как твоя учеба? Словом, как все-все-все? Прошло ли по радио мое таджикское очеркотворчество? Как живут Андрюша, Никитка? Все ли у них в порядке после морских купаний? Я почему-то уверен, что все в порядке. Как Наталья Петровна, Сергей Владимирович? Скажи мамочке, что обходил несколько магазинов в поисках железок для корсета, но, увы, ничего нет и в помине. Как отец? Уехали ли отдыхать? Как мама? Позвони им обязательно. Котенок, бесценный мой, вот я и кончаю свой далеко не пространный отчет. Обо всем увиденном расскажу, когда вернусь домой. Расскажу и покажу фото, которое я с этой же почтой отправляю в редакцию. Узнай в редакции, нет ли новостей каких. Ну, родной мой, крепко-накрепко тебя целую, обнимаю и еще раз целую. Будь здорова, золотая моя Катюшка. Со временем командировок становилось все больше, больше становилось и писем. Папа писал маме постоянно и во время своих отсутствий, и когда она уезжала в санаторий, и когда лежала на сохранении в роддоме, ожидая моего появления, и много позже, когда писать маме ему стало легче, чем с ней говорить. История целой жизни на пожелтевших листах. Настоящий роман в письмах. 16 августа 1958 года. Е.С. Семеновой. Любимая моя, Тугилепа. Сейчас я перевернул на нашем настольном календаре месяц и день. 16 августа 1958 года. Странно, впервые за 4 года нашей с тобой совместной жизни, великолепной, чудной жизни убежденных холостяков, циников, любящих нежно молодоженов, стариков, прошедших годы разочарований и духовных нищет, разве в душу мою закралась дрянная старуха недоверия, которая гложет и да будет глодать, покуда человек любит? Боюсь только одного — не видеть лунных Катенькиных глаз, прелесть овала головы ее, такой женственной, неповторимо милой сердцу, требовательной и немеркнущей великолепной. Великолепной во всем. В повороте царственно спокойном, хотя день и ночь плачешь с сумасшедшим мужем, для которого твердь — первооснова всех основ. В изгибе шеи трепетном, хотя уже 5 лет я видел эту шею и любил ее с каждым днем все больше и больше. Без тебя, Тега, вся жизнь моя была бы пустым бидоном из-под хорошего масла. Красиво, общедоступно, дешево, но пусто. Спасибо тебе, любимая, за Дашу, за тебя, за те годы, что ты была верной моей подругой, которая не знала горестей в бедности и радости в богатстве, относительном, правда, как и все то богатство, которое мы с тобой имели за годы совместной жизни. Товарищ издательство, деньги за дип-агента Катюшки перевести должно, все до единой. 16 августа 1962 года. Е.С. Семеновой. Гагры. Здравствуй, каток, и поклон тебе, Дунька. Целую вас обеих крепко и нежно. Наш вояж с Андроном и Никитой закончился благополучно, если не считать того, что Никита 5 раз наступил мне на ноги, 3 раза ударял дверью машины по ребрам, 1 раз выстрелил в Андрея из подводного ружья и только чудом не убил, 7 раз говорил старым евреям, принимая их за абхазцев, «Ну как, жиды вас тут не замучили?» и так далее, и так далее. Словом, очень славно проехали с матом, песнями и шутками. «Мит папахес, мит лом пассас, унд мит ден, ёб твою мать!» Сейчас сижу, работаю, редактирую то говно, которое уже написал, и думаю о том говне, которое за 2 недели написать предстоит. Ничего не понимаю из написанного и склонен больше думать о плохом, нежели чем о хорошем. «Как дела в Москве, каток? Была ли ты в иностранной комиссии? Пожалуйста, вышли мне фототелеграмму немедленно и все отпиши». И вышли письмо, подробное, с фактами, хохмами и размышлениями. Мне глава будет новая. Адрес: Гагра, Курортная улица, Дом творчества Литфонда СССР. Здесь, в Гаграх, конечно, тоскливо в сравнении с Коктебелем. Так Юлиан Семенов, Андрон и Никита Михалковы в шутку называли Коктебель. Народ бомоновый, сороноватый, к литературе имеющий отдаленное касательство. Кормят херово, море, правда, сказочное, такого цвета я нигде не видал, пронзительно голубое, чертовски красивое описать нельзя. Разве что только Даша может его нарисовать точно и реалистично. Как там она, моя маленькая? Кланяйся Наталье Петровне низко, приветствую Багалю. Багалей в семье называли маму Юлиана Семенова, Галину Николаевну Ноздрину. Пусть не паникует. Если с поездкой какая-нибудь заминка, сразу телеграфь, я помогу по мере своих сил. Здесь я сфотографировался, и завтра вышли карточки в инкомиссию, 6 штук. И тебе домой на 1812 года 6 штук. На всякий случай ты позвони в иностранную комиссию и узнай, получили ли они, ладно? Позвони завтра же, то есть скажи, что я высылаю. Просили тебя целовать стельмахи и кланялись Штейны. Поразительную новость про меня сказал мне Полевой. Об этом лично. Целую тебя очень нежно, мою сумасшедшую идиоточку. Твой Юлиан Семенов. Октябрь 1962 года. Я из Семеновой, из Дома творчества в Гаграх. Здравствуй, каток. Как ты там? Что хорошего в Союзе, конкретно в иностранной комиссии? Ты им позванивай или заходи. Обязательно телеграфь мне в случае чего. Закажи телефон и вызови меня с уведомлением. Желательно утром до 8. Вызывай не на почту, а прямо Дом творчества. Я тут послал страшные карточки в комиссию с Фрэнком Харди. Если они не подойдут, срочно найди у меня старые карточки, хоть они и страшные, но все-таки сделаны по образцу в Интуристе, и отнеси их к Медведеву. Если их не найдешь, позвони мне, предварительно узнав у Медведева, не подошли ли те, которые я выслал. Передал ли тебе мое письмецо Никита? Он взбалмошный, мог забыть. Ты ему в случае чего напомни. Позвони по телефону В3-2323 в журнал «Наш современник» и спроси у главного редактора Бориса Зубавина, как дела с моей повестью «Господин большевик». Как наша Данька? Мне тут скучно, хотя я начал работать на всю железку. Правда, ни хера не понимаю, получается что-либо или нет. Сейчас дописываю всякие звенья, связки, выбрасываю всяческие диспуты. Они вроде бы тут ни к черту не нужны. И усиливаю детективную струю. Здесь, конечно, несравнимо с Коктебелем. Сижу, пишу тебе, сам мокрый, как мышь. Влажность тропическая. Кормят тоже не кулебякой. Еда фиг с ней. Я подпсиховываю с повестью. Это меня малость удручает. Завтра дам ее на читку Жене Малинину. Он парень со вкусом, любопытно, что скажет. Спасибо тебе за редактуру, исполненную в твоей манере, синим карандашом и без нажима. Башка пухнет, и уж очень хочется засесть за роман. Вернее, за первую книгу, которая будет где-то автономной абсолютно. Вижу его и не знаю, что делать с пьесой для детского театра. Меня приглашал Юра Бондарев в писательское кинообъединение. Может быть, пойду к ним, сделаю господина большевика, а аванс отдам в театр. В общем, там видно будет. На прозу тянет, на пьесы нет. Целуй Даньку 1000 раз. Целую тебя столько же, поклон всем. Пиши, Юлиан Семенов. Отдай мой синий костюм в срочную чистку. Совсем об этом забыл. 11 августа 1963 года. Я из Семеновой, с Дальнего Востока. Любимая моя. Сижу перед отъездом в кабаке, жру, пью 150 граммов и пишу тебе очередное объяснение в любви. Я тебя очень люблю всю, какая ты есть. И это не твое счастье, это счастье мое. Я себя порой ловлю на мысли, есть ли у меня, как у Феллини, Клаудио Кардинали, белая мечта. Если как на духу, может, и была когда-то. Теперь уже 5 лет как нет. Обеднел я от этого? Нет, обогатился, потому что ты мне друг. Во всяком случае, я тебя для себя иначе не воспринимаю. По-видимому, истинная дружба сродни климату, она подвержена тайфунам, как здесь, на Дальнем Востоке. Только тайфуны мужские выглядят по одному, а женские иначе. Черт с ними, тайфунами. Мне очень здорово, что я могу сидеть здесь среди шума и балагана и писать тебе про то, что я тебя люблю и никого мне не надо, отныне присно и во веки веков. Только ты обязательно меня люби. Всегда и повсюду, и несмотря ни на что. И еще следи за Данькой, чтобы она не захворала. Хотя я тревожных снов и не вижу, но все равно. Иду спать, дописываю на стекле стола у себя в номере. Целую тебя, любовь моя. Дай тебе Бог счастья. А тебе, значит, мне и Даньке. Твой Юлиан Семенов. 1963 год. Я С. Семеновой. Сижу в Хабаровском порту и строчу тебе перед вылетом несколько строк. Умный старик и писатель Всеволод Никандрович Иванов, не путай со Всеволодом Владимировичем Ивановым, известный белогвардеец, умница и добрейшей души русский человек, сегодня перед моим вылетом за чаем и перед моей встречей в редакции читал мне пушкинские письма Натальи Ивановны Гончаровой, где он писал: «Мысль, что Наталья может стать моей блистательной вдовой, делает меня сумасшедшим. Я, наоборот, только и мечтаю. Спаси Бог, окочурюсь. Дай-то Бог тебе самого хорошего. А через тебя, Дуньки, ибо где-то я вас не разделяю. Не сочти мое письмецо, вложенное сюда же, исповедью идиота. Нет, право, это очень искренне. Про все то, чем я был, есть и, дай Бог, буду с тобою связан. Я не стал бы тебе писать и слать телеграмму. Я должен послать письмо, а я представляю, как это тревожно и горько ждать, особенно ночью. Черт его знает, предчувствие, хреновая интеллигентская штука, и я под ней хожу. Так вот, я спокоен. В случае чего ты получишь это письмо уже после, и будешь знать, что я всегда думаю о тебе и о том, что ты ждала меня, веря в благополучный исход дела даже при самой трудной ситуации, и воздушной, и земной». Юлиан Семенов не любил летать, хотя летал постоянно. Дважды самолеты, на которые писатель опаздывал, разбивались. «Знаешь, я очень тебя люблю, просто даже очень. Как, от чего и почему, мне непонятно, и слава богу, что это так. Вот просто люблю, и все тут. Если я доставил тебе горе, прости меня. Но знай, я всегда тебя любил, да и не мог не любить. И это не моя заслуга, а твоя. Так что чувствуй себя спокойной и свободной. Только маленько жди, пока я буду идти через все, если только идти смогу. Черт его знает, что еще писать. Любовь, как и признание, в ней коротка, если только это не литература. Она опасная, затягивает на многоступенчатую пустопорожность. Но это диктуется ремеслом. В жизни все не так, и слава Господу. Я целую тебя и Дуньку, и вас я только люблю. Дай вам обеим Бог, он дает. Твой всегда Юлиан Семенов». Середина 60-х, без даты. Ленинград, я из Семеновой. Дорогая моя и нежная тегушка, писать тебе, кроме того, что лупят с нас по сотне в день за люстры, бра и прочие буржуйские излишества, нечего. Думала отдыхать, а видишь, писать приходится, а по ночам скупо высчитывать потраченные деньги и, вздыхая, Думать о том, что завтра надо будет брать не две, а одну порцию сосисок на двоих. Ну, не привыкать. Написал еще и понял, что без тебя скучно и тоскливо, как и на дворе слякотно и снежно. Но красиво до сумасшествия. Ленинградские улочки, черт знает, что такое. Целую тебя, родная, и очень люблю. 5 апреля 1965 года. Женев, санаторий. Тегочка. Только что кончил писать тебе первое письмо, как начал это. Второе. Дунечка уснула. Багаля, злая, будто коммунистическая истина, смотрит нежную телепрограмму, а я, слегка кернув, пишу тебе. Обратно же, без тебя ужасно хреново и пусто и обреченно. Дунечка, моя дочь, при всем том дико похожа на тебя в интонациях наивной серьезности, обидчивости. Особенно если она пишет тебе письмо и пропускает каждую гласную, ибо для нее «че» — это «че», и «е» не нужно, так как само собой разумеется. Лапа тебе совестна, или нет, или да. Я никогда, никогда, никогда, я прошу, отвечай за свои-то слова. В этих стихах очень важны расставленные ударения. «Кутя, меня без тебя нет. Когда я вспоминаю, как ты плачешь, у меня сердце вращается, будто тяжелый пропеллер. Я делаю много ошибок не от того, что пьяна, а потому что хочется скорее написать тебе, лапа, как я тебя люблю. О, если бы мне позволили написать в печати про то, как я тебя люблю. Зачем, с каких пор и от чего? Цензура не пустит. Бог с ней, я напишу в романе. Иносказательно. Видишь, я раскололся. Цензура будет особо внимательна по отношению к новому роману. Я обожаю тебя всю, даже заплаканную, как дурочку. У тебя подбородок будто у Дашки. Я ни с кем ничего не могу, потому что для меня в мире есть только одна женщина — это ты. Я вижу тебя во сне. Я молодею от этого. Дай тебе Бог за это, любовь моя. Я напишу тебе завтра стихи. Рассказ я переписал заново. По-моему, вышел. Прочту, когда вернешься. Старайся там для мальчика или для дубликата Дуньки. Я не против». Не обращай внимания на первое письмо, где я зову тебя все закончить за 20 дней вместо 26. Это с тоски. Старайся и пышься, чтоб получилось как надо. Только что ходил с Дуней к Михалковым наблюдать за профилактикой. Дуня играла с Вайдой, которую я держал за ошейник. Дуня была мужественна и кричала: «Вайда, дура, не смей». Не устаю восторгаться ею и умолить кое-кого о ее здоровье, просить обратно кое-кого о том, чтобы ты там скорее все привела в порядок в пикантной области. За 7-4-5-6-7-6-5-4-2-1-2-4-5-6-7-8-9-2-7-6-4-4-5-6-7 поцелуев и объятий. Ку-ку. Завигельские читают мой роман вслух и плачут от умиления. Май 1965 года. Чехословакия, Карловы Вары. Здравствуй, мой нежный Тегочкин и родной Дунькин и Багаля. Я вас всех нежно целую и очень люблю. Пишу вам после первой прогулки в город рано утречком в 6:00. Тут очень хорошо, боюсь, только станут меня лечить и будет туго с работой, но я буду сопротивляться. Пишите мне и звоните по телефону. Санаторий «Империал», номер 572. Это мой адрес. Очень о вас волнуюсь. Ведите себя хорошо. Тогда привезу вам всем подарки. Целую 1 000 000 раз. 3 мая 1965 года. Чехословакия. Карловы Вары. Дорогая Тегулепочка и Дуняша, золотые мои, только сейчас разогнул спину после романа, который я уже в третий раз перелопачиваю на кино под Борю Григорьева и Клебанова. Они молодцы, предложения были дельные, но я от него уже устал. Тут очень красиво. Утром, когда я спускаюсь по горной дороге пить воду, там, внизу, на галерее, где киряли водичку Гёте, Шиллер, а равно и Карл Маркс, включают музыку и играют Штрауса, все как 100 лет назад. Обслуга великолепная и очень заботливая, места для прогулок восхитительны. Я упиваюсь бродяжничей один с 6 утра. После, перед обедом и после ужина. Сегодня первый день, как установилась хорошая солнечная погодинка, а вчера проснулся весь в молоке. Я живу высоко над городом, на вершине горы, поэтому туман здесь плотный и осязаемый. Рано утром в реке, которая несется с гор, ловят форель. Город сам по себе невозможно красив, хотя очень много готики, но она настоящая, старинная, а потому очень искренне вписывается в тутошний пейзаж. и тихо, очень тихо. Только внизу в открытые окна доносятся детячьи голоса. Очень волнуюсь за вас, как всегда вижу сумасшедшие сны и так далее. Пожалуйста, будьте молодцами, золотые мои. И больше живите на даче, право слово. Обживайте ее как следует. Я завтра съезжу в Прагу и после напишу тебе, Тягусь. Срочно к моему приезду покрасить стены либо оклеить их обоями. Очень хочется приехать уже, чтобы все было. Шла, играла босиком. Если у тебя возникнут какие-либо сомнения, произведи переоценку ценностей и зайди к моим и твоим друзьям на Арбат». Друзьями на Арбате Юлиан Семенов и жена называли находившийся на Арбате ломбард. «Они нам помогут с ремонтом до моего возвращения. Словом, завтра вечером или послезавтра, то есть 4-го, я напишу тебе, как быть с дачей. То ли ждать моего возвращения и потом вместе будем ворошить, то ли начать уже сейчас, до моего приезда. Подыскивай постепенно кого-нибудь нам на дачу. Ты сама поняла, что тот альянс, который мы имеем, не всегда прочен и очень подвержен настроениям. Так что думай сама. Боюсь, что я тут опять оказался прав, Катечка. Ну что еще? Скажи Дунечке, чтобы хорошо себя вела. Тогда я привезу ей интересные подарки. Пусть это у тебя будет пряник в воспитательной работе. И снова прошу, живи больше на даче, не оставляй там их одних надолго, будь с Дунечкой. Ты же знаешь, как это интересно быть с ней. Сейчас, после того, как закончу кропать для Бори Голубовского пьесу, сяду за Дунечку и Никиту. Многое уже вижу, что получится, не знаю. Боюсь, что ничего не получится, но писать это очень хочу. Как там наши баварчики? Баварчиками Юлиан Семенов называл семью Боровиков. Целую и приветствую их от меня. Ну вот, пока я отписался. Послезавтра снова напишу тебе, золото мое. Целую Дунечку 100 раз и саму себя столько же. Обнимаю вас нежно и желаю вам счастья и всего, чего хотите, дорогие мои. 1965 год, без даты. Мой друг, ближе нас с тобой нет никого в мире больше. Среди тех, кто окружал тебя в течение нашего десятилетия, я жил эти 10 лет, и от них, от этих твоих соседей, зависела и зависит в громадной мере судьба всего того, что я пишу. Они вольны разрешить это или запретить, уплатить деньги или отказать нам и обречь нас на голод, восславить роман или оплевать его. Ты спасалась, плача в подушку и перечитывая мои письма. Мне спасаться негде, а плакать я разучился с юности. Если мы с тобой не станем охранять друг друга и друг друга щадить, то пощады нам ждать неоткуда, право слово. Дунечка не должна никогда слышать ничего из наших вполне возможных размолвок, иначе нас с тобой ждет судьба Ноздриной. Г.Н. Ноздрина и С.А. Ляндерс расстались. Если мы с тобой не будем верить друг другу, то тогда нельзя быть вместе. Недоверие по пустякам, пьянка с друзьями, заход в ИТО, загул вместе с Туренком в бане подрывают основы основ и расшатывают веру друг в друга. Если ты думаешь, что я во всем верю тебе в аспекте верности, кровать, подъезд, курорт и так далее, то ты ошибаешься. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Но унижать тебя скандалом неверия я считаю сугубо обидным для меня самого и для тебя, любимая моя. Сейчас, чтобы выкупить дачу, я должен быть как лошадь. Мое спокойствие в работе зависит только от тебя одной. Ты должна спасать меня и от всех, и от меня самого. Давай верить только друг другу, малыш, и мы с тобой будем самыми счастливыми людьми. Я без тебя не могу жить, просто никак не могу. Но не вынуждай меня лгать тебе по пустякам, если я без предварительного звонка тебе зашел куда-то пожрать или попить. Нет никого счастливее мужчины, которому верят и который знает это. Он незыблем и непоколебим. Подо всем этим могу расписаться кровью. Обожаю тебя и страшно люблю, и никого не хочу, кроме тебя, тягулепочка моя, бесценная и нежная. 10. Теперь о даче. Да-да-да, ты во всем права. Но ты, только ты и никто другой обязан отвечать за мое спокойствие на даче. 11. Поверь, легче улыбнуться, посмеяться, пригласить к чашке чая и элегантно отшить, но обязательно элегантно. Важно прослыть не грубиянкой, но женщиной, которая требовательна в выборе знакомых. И чтобы не было выпендривания и грубости, это все за тобой и только так. Декабрь 1965 года. Монголия. Дорогие девочки, что-то мне без вас немыслимо затасковалось. Завтра я уезжаю. На день Гоби отложилась в связи с юбилеем студии, когда все крупно закладывали кое-что за кое-чего. Уже начал считать дни до отлета к вам. Сегодня 13-го понедельника, самолет уходит 24-го, то есть через 11 суток. 6 или 7 из этих суток я буду в отъезде, а когда в дороге, время, кажущееся чудовищно медленным, тем не менее пролетает куда как скорее. Да и потом тамочки грандиозные, говорят, охота. А вообще я бы мог уже завтра вылететь в Москву и сесть на полмесяца в архивы и в библиотеке и начать работать. Канва готова. Сегодня ты, тягочка, приснилась мне в голубом платье, ужасно красивая. Входишь в старую квартиру и спрашиваешь меня, можно ли тебе навещать меня чаще. Какая-то дичь и мура. Растолковать сон некому, сие прискорбно. Тут из меня выходит масса электроэнергии, к чему не прикоснусь, бьет током. Говорят, из-за сухости климата. Наши водяные грозы таким образом выходят. Много думая над тягучим рассказом, написать ничего не пишется. Такой покой в номере не по моей натуре. Да и потом хочется эту вещь писать на пехорке. Пехоркой Юлиан Семенов называл дачу на Пахре. Что-то очень меня тянет написать ее там, быстро, на одном дыхании, как Дунечку. Что там у вас? Как вы, мои хорошие дурачки? Слово написано в твоей транскрипции. А надо произносить длинно, широко раскрыв рот. Вообще, для меня, как оказывается, свободный график и отсутствие забот на день хуже каторги. Видимо, я за последние 8-10 лет здорово обоселился. Это уж со мной и помрет. Так что, видимо, когда я гневлюсь на свою забитую занятость, зря гневлюсь. А может быть, это только здесь, когда громадный номер, тишина, никого рядом, и даже не сходишь позвонить в поселковую контору, как дела у этих бюрократов в Министерстве культуры. Очень-очень жду публикации Дунечки. Интересно, как ее встретят. Видимо, замолчат или здорово обругают. Есть у меня такое ощущение. Но это хрен с ними. Плохо, если все замолкнут. Хотя тоже хрен с ними. Это я говорю процентов на 97 правду. Так мне во всяком случае кажется. Интересно, чем дальше, тем больше характеры двух людей, живущих вместе, не то чтобы притираются, а взаимосвязываются. Ты раскрываешься в обстановке наибольшего благоприятствия со стороны близких тебе людей, которых ты перестала пугаться, как дикая коза. Я раньше завоевывал себе площадку, а теперь чем дальше, тем больше ловлю себя на том, что я вроде тебя становлюсь, особенно когда тверезый. Пьяный, конечно, не такой, но это уже, видимо, от какого-то комплекса. Когда я, не дожив 1 года до моего 50-летнего юбилея, помру, ты обязательно должна будешь издать мое избранное, проломив все двери наших бюрократов. Очень не хочется помереть забытым. Это я к тому, что перед моим отъездом Римка Кармен, которому исполняется в следующем году 60, не знает, как ему пробить себе издание книги объемом в вихре, чтобы расплатиться с долгами. Дикость какая-то. Ужасно хочется пойти на Пасху в Брюсов. В Брюсовом переулке находится любимая церковь Юлиана Семенова. А еще лучше съездить в Лавру, в Загорск, хотя там много показухи, это неинтересно. Слишком много золотого шитья, дипломатов и потаскух. Малыш, обрываю тягучее свое письмо, ибо еду в посольство к культурному советнику. Очень я вас люблю, дурочки мои милые, матрешки. Жаль мне что-то Митьку Федоровского. Ему что ни говори, он не поймет, а жаль, был мне хорошим другом. Я ему тоже. И оператор он довольно посредственный в художественном кино. Я ведь смотрел его кино. Там только один замечательный кадр, да и тот хроникерский, а не художественный, в ремесленном смысле этого слова. Вихря, наверное, в Москве будут ругать, тоже по ощущению. Тогда отдам Толе Никонову аванс, верну в Москву. Я с ним договорюсь, если что. А может, мне пессимистическая шлея под хвост попала, не знаю. Ну, целую, покеда. Резидент Вихрь, который по шоссе на Большую Медведицу с девизом «Идеи не бойся» завернул на Петровку 38, находясь при исполнении служебных обязанностей, когда дипломатическому агенту на время 49 часов 25 минут, пока он борется с особо опасной инфекцией, во время шифровки для Блюхера пароль абсолютно не нужен, а нужна только Дунечка и Никита, посвященная ЕС. Юлиан Семенов перечисляет все свои произведения. 12 мая 1966 года. Письмо Е.С. Семеновой в Коктебеле. «Дорогие мои девоньки, мне без вас скучно, и скучаю я с 10 вечера до 6 утра. Остальное время мечусь, как белка в колесе. Я опоздал на час на заседание худсовета Мосфильма по «Вихрю». За моей спиной режиссерский сценарий архи хвалили, а меня поносили как могли. Все как следует быть. А когда я на следующий день пришел туда, все жали ручку и говорили, как все хорошо прошло. Ларчик открывается просто, с моей точки зрения. Колосов, худрук телеобъединения, поставивший «Вызываем огонь» на себя, испугался первого серьезного конкурента в своем объединении, Женю Ташкова. Поэтому его хвалили, меня ругали. Тем не менее, фильм запущен в подготовительный период. Сидел, работал с Борей Григорьевым. Они 12-го начинают съемки. Миша Казаков, утвержденный на Чена, отказался сниматься, так как ему не смогли сразу поднять ставку с 25 до 40. Студия вся возмущена. Говорят, что его больше на студии Горького снимать никто не будет, объявят бойкот. Надо будет про это Никитке сказать. Твердость в этих делах не всегда разумна. Она оборачивается шкурничеством, с одной стороны, и презрением, с другой. Ему так же, как и Никите, обещали практически платить по 40 рублей, увеличив число съемочных дней. Обещали ходатайствовать перед комитетом об увеличении ставки, но сразу-то не добьешься. Это только Егоров смог Никите пробить за день перетарификацию. Но это дрязги. У вахтанговцев интересно. Жмут, обещают сдать худсовету 27-28, то есть, даст бог, вы сможете это все поглядеть. Очень я волнуюсь в связи с этим спектаклем. В Хабаровске уже вышла шифровка, и я получил гонорар первый – 80 рублей за 2 спектакля. Сие меня на моем безденежье порадовало. На даче божественно. Дюк растет и виляет хвостом, и спит со мной в обнимку, дрыгает лапами и лает ночами на жуликов или на пригрезившихся ему лис. Багаля, естественно, с 3 мая на даче не появлялась. Изучает решение съезда в городе, в кружке, и, видимо, ездит по общественникам с жалобами на мохнатые сердца. По-моему, она поссорилась с Маней, помощницей по хозяйству, которая, правда, молчит. Видимо, Багаля решила посадить плантацию кофейных деревьев, дядя Коля посоветовал, а Маша, видимо, сочла это нерентабельным. Девочки, будьте умницами. Все время за ручку. Обязательно на пляж каждое утро. Обязательно каждый день уроки. На площадке дунечки не вертеться под ногами, не ровен час зашибут. По вечерам не шаландать, дум девицам-сестрицам по городу пьяные пристанут. Пожалуйста, Коточек, если будут какие-то стычки с бабами, спрячь гордыню в загашник и от Дуньки не на шаг. Тегочка, Дунечка не я, солнышко мое, она маленькая. Так дочь писателя Дарья произносила в детстве маленькая. Мне показывает про тебя не совсем хорошие сексуальные сны. Маня каждый день ходит на почту, ждет письма от своей подружки. Ужас, как по ней соскучилась. 10-го ночью уматываю в Карелию. Туда едет на зиму Кирсанов и, видимо, подъедет папа Шульц. Я еду с операторами. Монгольские деньги пока не уплатили. Может быть, сегодня или завтра вытащу к себе на дачу режиссера Ибрагимова. Но вообще отношение к сценарию тьфу-тьфу-тьфу хорошее. Целую вас, девоньки, да хранит вас Господь. Книжку Джексона не потеряй, Каток, она мне очень нужна. Ваш любящий вас Август Абрамович Цезарсон Гаглидзе. Юлиан Семенов часто подписывал свои письма жене шутливыми фамилиями. Январь 1967 года. Письмо Е.С. Семеновой в роддом. Каток, дорогая. Я за твоим ответом заеду попозже. Сейчас несусь в Молодую гвардию. Они собираются в альманах «Приключения 1967» давать мой исход. Потом в знание, после в охрану прав, после в ЦТСА. Тонечка Хейфиц молчит. Надо думать о пьесе, пока есть время, свободное от работы над козлом. Книга Юлиана Семенова «На козле за волком». Сегодня Кармена обещали за осетром, ему прислали нефтяники Каспия, свести меня с любимым более близко, у меня с ним шапочное знакомство по Шейнину. И вот еще позвонили американцы. Сегодня у них какой-то фильм и ужин, не знаю, как быть. Вчера очень хорошо поработал с Женей Ташковым. Парень, он очаровательный. Я теперь по отношению к Дуньке занял позицию времен Холодной войны по поводу еды. И за 3 дня появился румянец, хотя еда сопровождается слизьми, велие обильными и ссылкой. А вот ты можешь съесть сразу 30 баранов? Тебя папа так не заставлял. От перееды, думаешь, нельзя умереть? Но ничего, я сдерживаюсь, чтобы не смеяться. Грозно хриплю, ухожу в другую комнату, но результаты, как говорится, налице. Девочка солнце, Господи, дай ей Бог. Что-то я еще хотел тебе сказать. Твоя телефонная фраза. Жду сообщения ТАСС про тебя, чтобы начать квартирную эпопею. Почти уже все готово про козла, только скрыться и написать. 1 апреля не за горами. Думаю, успею. Но работать придется по 24 часа в сутки. Там же еще Дунечку надо подправить и господина большевика. Но это я начну делать исподволь. Сейчас. Как заведу машину, съезжу на дачу, так привезу рукопись домой. Старайся, душенька, тушься активнее. Целую тебя, за нас не переживай. Твой Юлиан Семенов. Январь 1967 года. Е.С. Семеновой в роддом. Золотая моя и любимая, письмо твое гоголевское, щедринское по духу сразу же навело меня на мысль, что я остолоп полный. Надо было брать тебя в соавторство. Выродишь — возьму. Вместе писать будем — одному надоело. Любимая, не надо нервов. Нервы в кулак. И вообще никаких. Последняя из-за Сульгина. Родишь и такого громилу, что ой-ой-ой. Мне сказали, что перед родами всегда меньше двигаются, так как тесно, так что сие хорошо. А ты запутался. На то он и Леандрес, чтобы вывернуться. Девуля моя бесценная, мне без тебя скучно. А если ты еще грустить будешь, родится Солоницкий, мрачный, с самокопанием, а это ни к чему. Завтра днем еду на дачу помогать маме писать выступление для ЦК. С лестницы не грохайся, балерина родится, а балерин к черту. Миллиард миллиардов поцелуев. Позвони вечером, твой Юлиан. Январь 1967 года. Я из Семеновой, в роддом. Дорогой Коточек, извини, я не дождусь твоей весточки, так как хочу уехать на дачу засветло. У меня испортился замок в машине, а оставлять ее на ночь открытой на улице безумие. Завтра ее отгонит в гараж Сергей Васильевич, а я буду ездить на такси, а все больше дома сидеть, так как поднакопилось работы, и стражальчик очень просит почитать и сделать что-то для него. Материал у Ташкова поразительный, я в восторге от него. Завтра я буду в Москве с утра и подъеду к тебе, и дождусь твоего ответа, а сегодня постараюсь позвонить тебе с дачи, если смогу пробиться сквозь наш коммутатор. Обнимаю тебя, ласточка, любимая моя. Будь молодцом, бычок, держись спокойно, у нас все в ажуре. Дунька сопит и делает уроки, Дуся нас хорошо кормит, словом, все идет своим диалектическим чередом. Завтра буду у тебя, позвони с утра мне, буду ждать. Вечно твой, до доски гробовой, Юджин Семенон. 27 марта 1967 года, Чехословакия, Татры. Каток. Видимо, это письмо придет к тебе уже после нашего возвращения. Стучу костяшками пальцев о дерево на всякий случай. Только что проснулись в горах в Нижних Татрах. Поутру было солнце. Вчера плутали по пустынной дороге до полуночи и сидели в кабаке с джазом до 12:45. Первый раз за все время так Дунька со мной укладывалась в 9:30. Характер у нее пополам. Моя открытость и твоя сибирская застенчивость. Но когда приручиться к человеку, тогда колокольчиком звенит, хохочет, загадывает загадки и вообще очаровашка. А поначалу бука замкнутая, и человечек она поразительно интересный, нежный и умный. Впечатлений у нее, мне кажется, масса. Интересно, во что это все трансформируется. Пока она выдает очень точные, порой даже не взрослые, а гетовские откровения. Видимо, тебе она выложит еще больше, помножив все на свою неуемную фантазию. Целую тебя и Ольгу. Дай вам Бог всего. Завтра здесь начинается Пасха. Христос воскресе. Твой Юлиан Семенов. Апрель 1967 года. Чехословакия. Карловы Вары. Здравствуй, Тегочкин и Ольгушка. Сегодня Дуня, посасывая волосы и стекленея от волнения, учит английский. А я пишу тебе перед тем, как пойдем слушать цыган, если, конечно, пустят. По элику на Пасху понаехала до черта проклятых империалистов с долларами, из-за них мы не дозагорали своего в Татрах. По ночам вижу страшные криминалистические сны. Надумал новые рассказы. Психую о провокации и в фильмовом варианте, и о пьесе, и о тех двух книгах, которые должен написать к лету, а я еще и не садился. А бы не забыть, напомни мне сказать Жене Ташкову в день приезда о досъемке «Стржельчика» на фоне «Орденской хроники» и дать ему фразу: «Ну что, Берг, поторопился? Или все еще можно обернуть в свою пользу? Это очень нам надо, очень. Может быть, если мы приедем позже, ты позвонишь Ташкову, телефон в серой большой книге». Сплю плохо, весь в Москве в волнениях и об вас, и об фильмах. Не обещай Дуньке Гуда Пешта, вылетел бы к вам. Да и самому Будапешт надо посмотреть. На будущие романы, если таковые будут, пригодится. Целую вас, мои золотые. Дай вам, моим курносам, всего наилучшего. Христос воскресе. Тут по этому поводу идет гулянка, все закрыто, и по радио передают литургии. Юлиан Семенов. 1 апреля 1967 года. Будапешт. Здравствуй, Каточек и Оленька. Дунечка еще спит в кровати. В 8:30 нам должны принести завтрак, а я пишу вам письмецо из роскошного отеля восхитительного, поразительной красоты и сложности города Будапешта. В Дуниной транскрипции «Гудашиста». Вчера плавали с ней на пароходике по Дунаю, в Марк-Маргит, бродили по здешнему Невскому, улице Ракуцы, обедали в восхитительном подвале Мадьяр-Пинче. Словом, тьма воспоминаний, не считая братиславско-татарских. Это было упоительно. Поеду обязательно в Татры писать роман. Высоко в горах, никого вокруг, тишина и наедине с Богом. Я не задаю тебе нелепых вопросов типа «как ты», «как Альгуня», так как ответ ты мне дать не сможешь в письменной форме, а в устной дождусь до 30-31. Хотя волнуюсь, но уже меньше, так как мне уже как 3 дня перестали показывать про вас плохие сны. Собираюсь, если достану машину через АПН, съездить в Белград, посмотреть хотя бы одним глазом Югославию. Но это будет решаться сегодня, после разговора с АПНовцами, звонил ли к ним Карл. Дуня, вчера потрясенная Будапештом, села писать письмо Марине Боровик, берет реванш, значит. Но сделала ошибку в слове «Тема», написала его с маленькой буквы и решил переписать сегодня. Боюсь, что это благие намерения. По-английски я ее натаскиваю как могу. Она выдает много уморительнейших вещей. Часть я уже записал. Последний ее совет касался того, как мне попасть в Китай. Шлепнись 10 раз носом об асфальт, покрась лицо в желтый цвет, замотайся в полотенце и поезжай. Или: «Папа, а Христа за дело распяли или просто так? Ага, он при Ленине жил?» Во время органной литургии в Братиславе во время Пасхи. Ну, несут завтрак, пора будить Дуньку. Целую тебя, Альгушу, привет друзьям. Целую вас обеих матрешек. Ваш Юлиан Семенов. Май 1973 года. Я из Семеновой и дочкам. Каток, Дунька, Олечка, поклон вам с Адриатики. Живу на острове в доме Младена Мудрони. Отправил вам 2 письма, но лишь потом понял, что отправил их не авиа и не международно, а посему не убежден, что они дойдут до вас. О том, как здесь интересно, оливково, красиво, не напишешь сразу, должно отстояться. Пришлите мне телеграмму, как у вас дела. Волнуюсь очень, пишу как проклятый. При свечах электричества у Мудрони Баккареллы пока нет. Ваше фото у меня на столе. Набрал массу интересного материала, теперь роман должен выйти. Буду к 20-му, как и обещал, если только на здешних серпантинах не отлетит колесо. Здесь надо мной смеются, вино здесь пьют вместо воды, чая и кофе, а я хлещу сладкую воду, то есть воду из-под крана. Хорошо. Целую вас всех нежно. Пишите. Телеграфируйте. Жду сообщения о Дунькином экзамене в школе. Начало 1970-х. Я из Семеновой и дочерям. Из ГДР. Здорово, Каточек. Как ты там, душенька? Замучил тебя до конца Андрона или все же смилостивился? Режиссеры все подонки в конечном итоге. Им надо бы не мучить актеров, а заранее все приготовить, а после пули снимать. Они, гады, несколько шаманствуют. Причем Феллини это делает по поводу себя. Это, пожалуйста, это гениально, а когда по поводу нас, но через папиросную бумагу в кармане, это хуже. Я сержусь. Живу я тут хорошо, на берегу штормящего моря. Ругаюсь с режиссером, пытаюсь писать вещь, насколько она получится, не знаю. Но это будет не железобетон, а новелла про любовь капитана и красивой немецкой женщины. И Романов, и наш посол Абрасимов, и немецкие друзья к этой моей задумке отнеслись в высшей степени положительно. Погода дрянь. В смысле, купаться нельзя, шторм, дождик, чайки орут. А в смысле работы хорошо. Буду я здесь, вероятно, до середины сентября. Найди возможность найти в «Правде» Юру Воронова, отошли с ним письмецо. И сама пиши мне по адресу Варнемюнде, Штрандвек, 17, Гестенхаус, Штолтера, Семенову. Только все наоборот. Начинай с имени, потом Штолтера, 17, Варнемюнде, ГДР. Поняла, дурочка глупенькая, даже совсем. Слегка побаливает сердце, а так все ничего. В Москве сразу займись делами. Позвони по телефону 250-68-68 товарищу Никольскому в политиздат. Узнай, как книга. И позвони ко мне по этому же адресу. Позвони или заедь в октябрь и узнай, как с рукописью. Зайди в ВОАП, купи 10-11 экземпляров провокации и вышли мне одну сюда. Нежно целую моих девочек Кузю и Ильича. Кузя пусть слушается, а то подарков не привезу и высеку, хотя она уже и заслуженная артистка республики. Отпиши про все новости. Без тебя во всех смыслах жестоко скучаю. Всем привет и салюты, а моя тебе нежность и желание. Мама мирилась с папиными отсутствиями и реактивностью, иногда отвечала на письма, выполнив все поручения. Из письма Екатерины Семеновой к мужу. Начало 70-х годов. «Дорогой Юлиан Семенов, говоря откровенно, мы уже стали забывать, как ты выглядишь. Помним только, что был такой с бородой гражданин обаятельный. Посидишь еще там, так просто за своего не признаем. Смотри. В отношении твоих дел. В знамени идет в 10-м номере. Книга в полном порядке. Запущена в производство. Октябрь. Звонила в отдел прозы. Дама из отдела прозы любезно сообщила мне, что, видимо, нет. Я обещала после сегодняшнего совещания позвонить завтра и сказать, что руководство не решается опубликовать произведение моего супруга. О, Господи! Провокацию посылаю. Пароля нет ни одного ненадписанного экземпляра. Есть только на даче, но мы не успеем съездить. Девочки наши в полном порядке. Живем в Москве. Жарища. Но на даче оставаться боюсь, ибо было мне совсем даже плохо. К тому же надо ездить к Ларику на разные ультразвуки, ультраволны и прочие ультра. Он делает невозможное, пытаясь вернуть меня к жизни. Вчера достала какую-то чудодейственную мазилку, от которой даже дряхлые старцы разгибаются и прыгают, как горные козлы. Если она не поможет, можете сдать меня в утиль. В субботу и воскресенье нас не будет, уедем на дачу. А в пятницу вечером или субботу утром будем ждать твоего звонка. Надо поговорить. Понял, нет? Куда тебе такая пропасть, деньжищ? Лично от меня есть просьбишка, как всегда. Парочку черненьких лифчиков, как прошлый разочек, а? Убедительно прошу вас. Обязательно привези что-нибудь для Багали. Какие-нибудь шерстяные чулки или любую ерундистику для старушек. Надо, Федя. Вообще у нас все более или менее в порядке. Миша Аверин помогает так, что мы не перестаем с Багали удивляться ему. Бывают же такие. Когда будешь возвращаться, дай телеграмму. Он встретит тебя. Багалечка тебя целует, любит, скучает и все такое прочее. И я тоже. Очень рада была твоему письмецу, все ж таки дошло. Целуем. Звони обязательно. Мама поняла, что живет с отцом в разных скоростях давно, на второй год после свадьбы, поехав с ним за грибами. Они долго бродили по осеннему лесу, замечательно пахнувшему прелой листвой, и вышли на поляну, где мама нашла крепкий белый, рядом другой. «Юлька, остаемся, здесь грибное место». «Нет, каток», — ответил папа, — «я лучше похожу вокруг». Он обегал весь лес большими стремительными кругами, быстро набрав ведро сыроежек, подосиновиков и опят. У мамы, оставшейся на грибнице, красовалось в корзине два десятка белых. Оба были довольны. Каждый считал, что только он поступил правильно. А папа понял, что никогда его скорость не станет маминой еще раньше, до свадьбы. Он тогда купил мотоцикл, приехал к ней счастливый на Николину гору, предложил сесть на багажник и покататься по песчаным дорожкам соснового бора. Она отказалась. Боялась скорости, боялась показаться смешной. Для нее всегда был важен несуществовавший для отца вопрос «Что про меня подумают?». Можно уничтожить в человеке личность, сломить его, но характер изменить нельзя. Родители были мягкими людьми и не хотели, да и не могли ломать друг друга. Они старались подстроиться, притереться, надеясь в душе на чудо. А вдруг Катенька станет дисциплинированной и собранной? А может, Юлик с годами успокоится? Какое там? С годами отец задавал себе все более бешеный темп жизни. Встречи в издательствах, редакциях, на киностудиях, в театрах. Часто у него параллельно выходил новый роман, ставилась пьеса и снимался фильм. Постоянные командировки. Человек-оркестр, вулкан, ракета. За ним не поспевали ни мама, ни большинство окружающих. Он взрывался. «Мы все по-имперски неподвижны. В Америке в офисах висят таблички «Улыбайтесь и двигайтесь», «Smile and move». Отвергал библейское в начале было слово. «Нет, в начале было дело. Все вещи в труде». Когда папа упрашивал маму забыть о кухне, он не лукавил. От природы, прекрасно чувствуя слово, она абсолютно профессионально редактировала его первые романы. Видя этот талант, он надеялся, что она заразится литературным вирусом и станет переводчиком. Раз просто заставил перевести с подстрочника детскую книжку. Но она сделанным не гордилась, а стыдилась. Однажды, с интересом ее прочтя и лишь потом увидев мамину фамилию, я с восхищением спросила, «Неужели это ты перевела?» «Ах, брось, чепуха!» — раздраженно отмахнулась мама и, взяв книжку из меня из рук, забросила на шкаф. Как она мне позднее объяснила, в издательстве ее попросили поговорить с Сергеем Владимировичем Михалковым на предмет награждения автора. «Надо поддержать замечательного кавказского писателя. Вы его переводчик, вам и карты в руки». И это ее обидело. Но главная причина была в ее стеснительности и нежелании чего-то добиться. Не заболевшей литературой маме все сложнее было принять одержимость отца. Только творческий человек может понять творца и отличить злаки от плевел, и простить мелочи, и увидеть главное. Отец посвятил маме несколько произведений, но только неопубликованный рассказ «Конец лета» наиболее точно передает его взгляд на семейную жизнь. Отрывок из неопубликованного рассказа Юлиана Семенова «Конец лета». «Я начал писать из-за тебя. Ты была тем подземным взрывом, который сделал потом очевидным мое искусство. Я очень тороплюсь, понимаешь? Мне надо успеть сделать все то, что я задумал, а я задумал многое. Когда есть дырка в легком, тогда очень торопишься. Я боюсь не успеть сделать, хотя где-то понимаю, что сделанное мною в иной ситуации даже не останется тенью на стене дома. Легко понять теорему, очень трудно понять себя. Надо отойти в сторону и взглянуть на себя глазами школьного экзаменатора. Он и плохого ученика пропустить не должен, и в то же время процент успеваемости над ним давлеет. Чистой объективности среди людей нет. Каждая объективность рождена вопиющей субъективностью. Тебе со мной день ото дня труднее. Женщина требует внимания. А если оно в другом? Если оно все в отражении того, что было, и в устремлении понять то, что будет? Наверное, надо жениться, когда уже стал кем-то. Тогда женщина будет жить инертным отражением первого впечатления, чужих разговоров и шепота за спиной. Как он талантлив. Женщина честолюбива. Я очень люблю тебя. Я люблю тебя больше всех, не считая, конечно, моего дела. Это эгоизм? Нет. По-моему, это творчество. Оно подмяло меня. Оно делает со мной все, что хочет. Оно не ты. Ты от меня как ребро Адамова, а я от него, и я под ним. Нельзя восхищаться Экклесиастом и его великой мудростью только на словах. Суета-сует, все суета должно быть девизом для спутницы того, кто созидает. Только чаще прощай меня всегда. Мы все очень нуждаемся в прощении, потому что за утренним кофе мы говорим о гибели друга и о самоубийстве Мерлин. Свари мне овсянки. Ты знаешь, она отравилась. Да? Где подтяжки? Я через полчаса улетаю. Не надо. Ну, здравствуй. Я вроде бы вернулся. Но в пятницу я улетаю. Пролетные гуси идут. Я буду их ждать в камышах, как добытчик. Сюжетов. И горя, и счастья. Всем поровну. Всем понемногу. Прощай. Я, наверное, вернусь. Банальный вопрос. Могут ли мужчина и женщина понять друг друга? Один психолог разработал простейшую теорию, по которой выходит «нет». Ни за какие коврижки. Просто потому, что планета мужчин — Марс, война, действия, логика. Планета женщин — Венера, любовь, чувственность, мечты. «Вспомните, как это у вас происходит», — говорил сияющий психолог мрачным парам на грани развода. Муж приходит домой после работы. Жена встречает его вопросом «Как дела?». Муж отвечает «Спасибо, дорогая, все хорошо». Для него разговор окончен. Для нее это лишь начало. Она хочет знать подробности прожитого любимым человеком дня и не прочь в деталях рассказать о своем. Так зачем же обижаться, ссориться, разводиться? Диалог мужчины и женщины — это разговор двух существ с разных планет. Попытайтесь мирно сосуществовать, осознав вашу разность всего лишь, и вы станете идеальной парой. Не пытайтесь понять друг друга, это невозможно. Как можно любить, не поняв? Как можно простить, не поняв? Неужели идеальный союз — это равнодушное сосуществование двух отчаянно одиноких существ с разных планет? Грустная теория. Нет, родители пытались понять друг друга. Они часами тихонько говорили, закрывшись в пахринском кабинете, и спорили, и ссорились, и мирились, и ссорились снова. Так может ли женщина понять мужчину? Папа об этом часто думал. В его повести «Противостояние» молоденькая журналистка Кира, в фильме «Он подарил эту роль мне», говорит главному герою Костенко: «Нет женщин, которые все понимают, есть умные дуры. Умным везет всего лишь, а вам кажется, что они все понимают». Папа часто писал маме письма. Он и нам, дочкам, позднее, устав от наших комплексов, зажатости, надуманных подростковых проблем и откровенной глупости, писал, по пунктам излагая идеи, советы, соображения. Он так надеялся, что мама его поймет, что мы его поймем. Он не просил многого. Чуть меньше эмоций, чуть больше логики, доверия и дружества. Начало 1970-х. Я С. Семеновой. Тягочка, любовь моя. Может быть, от того, что я чувствую себя больным и виден мне далекий мой кончик, и хотя я верю в свой метампсихоз, но вы-то у меня вне метампсихоза. И за вас, и за тебя я все время ужасно тревожусь, и оттого любовь моя к тебе так неприкаянна и тревожна. Ты верно вправе искать другую любовь, ту, которая бы точно отвечала твоим схемам и видениям. Но, видимо, это невозможно, от того, что каждый из нас двоих мучительно и прекрасно и трагично проник друг в друга. Диффузия любви, химия и физика, будь они неладны, объясняют, тем не менее, нас с тобой для меня точнее любовных связей и Декамерона, и графа Нулина. Диффузия любви — это очень точно, хотя и не выстрадано, а сразу увидено мною, когда я, выпив немного коньяку, в тоске стал писать тебе эту письменцию. А еще я прочитал стихи Межерова в «Старом октябре» за 1956 год. Он писал там: «Я по утрам ищу твои следы, неяркую помаду на окурке, от мандарина сморщенные шкурки и полглотка недопитой воды. И страшно мне, что я тебя забуду, что вспоминать не буду никогда. Твои следы видны везде и всюду, и только нет в душе моей следа». И как мне стало нежно, потому что после самых наших мерзких и никчемных ссор, оставшись один на один с собою, я вспоминаю не то гадкое, с чем мы порой расстаемся, или еще хуже встречаемся, а с памятью о тебе, которая всегда во мне, во всей моей шальной и, наверное, ужасно непутевой жизни. Но ты — моя баррикада и молитва, и спасение, потому что, подобно диффузии, исчерпывающе страшное и точно понятие «эталон». Всякое понятие, рожденное революцией техники, особенно точно в сфере интеллектуальной, а еще более точно в нашей сфере любви. В сфере любви. Это, конечно, ужасно, но наверняка очень точно. Тегочка, наверное, я виноват в том, что меня таким создал Бог, и, наверное, я не смею требовать, чтобы ты была иной, чем Господь тебя создал. Но если мужчиной не нужно становиться, жизнь сама подведет тебя к этому, то женщиной стать должна, ибо женственность прежде всего милосердие. Мужеству нельзя выучить. К нему подводит безжалостная система жизни, а милосердию учат, в обстановке войны особенно, за 3 месяца. Я не прошу о многом. Страх — явление распространенное и типическое. Он гнетет и калечит. И я не очень-то боюсь страха, но я боюсь твоей слепой казачьей ярости. Я боюсь, что ты теряешь себя во мне. И не остается в тебе моих следов, когда я понимаю, или смутно чувствую, что боюсь тебя. Боюсь по-глупому и мстительно, и сладостно. И когда сижу с друзьями в кабаке, и когда сижу, беседую с женщиной и совсем не хочу ее, зная твое над всеми ними во мне превосходство, но все равно боюсь. И боюсь прийти домой под утро, не обзванивая тебя с предупреждением, что я задержался в малом совнаркоме или на проводах Макмиллана в Егупец. Это тяга ужасна. К концу пути нельзя не впасть, как в ересь, в мучительную простоту. Это Пастернак. Мне не хочется ничего придумывать. Да ты знаешь, к тому же, что я не умею врать. Стихи Евтушенко оттого длинны и чрезмерны, что он выговаривается, подминая комплекс молчания под себя. Ты знаешь, что я хочу, что я могу и что я умею. Ты знаешь и то, что и как я делаю. Ты обязана, тягочка, стать над тем в себе обычно бабьим, что разделяет нас, как Берлин. Ты должна быть стеной, на которую я могу безбоязненно опираться, но не стеной, к которой я обязан завороженно брести, подавленной ее изначально могучим существованием. Я отчего-то подумал, как ты легко со свойственным тебе логизмом можешь разбить каждую мою строчку, но я ведь пишу не думая, а моментально чувствую то, что мелькает за полпорядка передо мною. Катечка, есть в мире самые тяжелые проблемы. Это человек Икс и его взаимоотношения с ним же, с Иксом. Человек Икс и его взаимоотношения с обществом. Человек Икс и его взаимоотношения с любовью. Эти проблемы страшнее и важнее всей суетности, увлечений, помыслов и надежд. При этом любовь человека Икс должна скорбеть и думать только о тех двух противоречиях, которые упомянуты мною первыми. Все, что ниже, я даже не включил в серьезную схему противоречивых раздумий. Я становлюсь на себя во имя вас и тебя. Стань чуть-чуть на себя во имя меня, которому не всегда так смешливо, весело, самоуверенно, как это кажется. Я написал абракадабру, прости меня за нее. Я тебя люблю. Отец не страдал грязноватой страстишкой коллекционирования женских побед. Это прерогатива мужчин слабых и закомплексованных. Он таким образом не самоутверждался. Другое дело был умен и обаятелен, и женщины к нему липли. В течение долгих лет я наблюдала за отцом в путешествиях вдалеке от мамы. Поклонницы таланта так и велись вокруг, но ни разу он не начал заигрывание первым. Инициаторами всегда выступали дамы. По большому счету, он был настолько поглощен литературой, что времени на флирт у него не оставалось. Оступался ли папа? Бывало. Но не потому, что всерьез увлекался, а потому, что не удавалось отделаться от особо настырной воздыхательницы. Поэтому, когда однажды он мне сказал: «Олечка, у меня в жизни были женщины, но любил я только твою маму», я в его искренности не сомневалась. То, что мужчина, особенно творчески, оценивает как незаслуживающий внимания эпизод, для женщины становится трагедией. Появление очередной актрисули или иностранки, мечтающей устроить свою жизнь, казалось маме концом света. У нее краснели глаза и ныло сердце. У папы, не понимавшего, как об этом можно всерьез говорить, схватывало затылок. Стихотворение Кати. «Спасибо тебе, женщина, мать моих детей. Спасибо тебе. Судьбе было угодно, чтобы мы любили и не любили друг друга, чтобы я доставлял тебе боль, а ты попросту мучила меня за то, что я был таким, каков я есть. Я пытался скрывать это, но меня выдавали друзья. После всех тех, кто дерзает писать или ваять, всех выдал Феллини. И тогда ты решила, что это конец, и наш с тобой мир разлетелся, как шарик, взорванный маньяком. Женщины, которые любят, и дети обычно считают трагедией ерунду». Почти во всех конфликтных ситуациях, как ни странно, у папы был мощный союзник — теща Наталья Петровна Кончаловская. Все внуки звали ее Таточка. В первый же вечер знакомства в далеком 1954 году разглядела она в отце большой талант и поняла, что с обыкновенными мерками к этому необыкновенному человеку подходить неразумно. Когда я вспоминаю Таточку, то всегда сначала вижу ее руки, небольшие, удивительно красивые, умные руки, как она сама говорила. А потом возникает милое, в морщинках лицо с раннего утра изящно уложенные голубоватой седой волной волосы и чуть прищуренные, умные, все видящие и все понимающие глаза. Это была удивительная, неповторимая женщина. Я говорю это не потому, что она была моей бабушкой, а потому, что это правда. Есть женщины творческие, есть примерные матери, есть мудрые жены, есть хорошие хозяйки, но чтобы все это совмещалось в одной женщине, такого я не видела ни до Таточки, ни после нее. Жила она в небольшом деревянном доме на Никольной горе, была центром гравитации всего своего немалого семейства и для всех находила время. Письмо Натальи Петровны Кончаловской 9 июля 1964 года. «Мои дорогие, любимые ребятишечки, Катюшка, Юлька, Дашка, ваше письмо довольно долго шло, потому что лучше посылать на Москву. Я нездорова еще, частые спазмы. В желчном пузыре придется ехать в этот раз в Ессентуки промывать песок, сам он пока из меня еще не сыплется. Поеду в сентябре, возьму с собой домработницу Полю. Она хоть не разговаривает, не храпит, не капризничает, не говорит пошлости, не просит мужика. У нее дома мужик останется. Куда лучше. Помнишь, Катенька, как она была прелестна в Ленинграде? Я страшно рада, что вы там хорошо живете. Пишете, купаете, загораете, играете в песочек, лопаете обеды и ужины. Тут у нас такая эпопея Илья Глазунова. Это было нечто грандиозное по нахальству, пакости и глупости. Начиная с того, что этот черносотенец устроил выставку с помощью Министерства культуры без какого-то ни было участия и разрешения Мосха. Он даже за свой счет заказал афиши, которые сам при помощи учеников Суриковского института расклеил на заборах там, где глеять не полагается. Афиша гласила огромными красными буквами: «Илья Глазунов, выставка живописи открывается в Манеже 25 июня». С 4 утра к Манежу выстроилась очередь на выставку. Что там было, невообразимо. В книге отзывов писали либо гениально, либо говно. Кончилось все скандалом. Вечерка напечатала о выставке ругательную статью за подписью Кибальникова, Петрова и еще какого-то члена. Все это организовал Мозг. На следующий день назначено было обсуждение самой выставки. Его не успели начать, потому что ворвалась толпа каких-то девок-студенток, которая стала орать: «Долой Кибальникова! Подать его сюда, мы ему бороду выщипаем!» Милиция стала их выпроваживать, но они сели и легли на пол и устроили точь-в-точь, как в негритянских событиях, сидячую забастовку. Тут подоспело множество иностранных корреспондентов и журналистов и давай щелкать аппаратами. В это время подкатил Леонид Ильич Брежнев. Его постарались не выпустить, дабы он не попал в объективы сплетников. Через 3 часа все газеты Европы были полны сенсаций. Скандал в Манеже, свобода творчества в СССР и так далее. Но самое интересное, что к Фурцевой были присланы на следующий день приглашения для Глазунова из всех национальных музеев с запросами устройства выставки гениального русского художника. Его ждут в Риме, Париже, Нью-Йорке, Лондоне. Каково? В общем, был еще создан весь комплект Мосха, Министерства, ЦК, писательской и научной общественности, и шли безумные споры, ссоры, разговоры. Все кидались на Сергея, что где он вывел в люди этого негодяя и так далее. Сергей выступил на этом заседании в министерстве и заявил так: «У меня лично в квартире висит Кончаловский и Суриков, и я Глазунова не могу держать. Тем более, что он заявил, что, по его мнению, Кончаловский плохой художник. Моя жена просто не пускает его на порог. Я, поскольку не очень хорошо разбираюсь в живописи, защищать его не стану, как жанр. Но то, что до сих пор не приняли его в Мосх, это безобразие. Это снобизм объявлять бойкот, и я считаю, что Мосх, поскольку он не хотел его ни защищать, ни перевоспитывать, ни помогать ему, не имел никакого права нападать на него, когда министерство устроило выставку. А как художник мне лично он не нравится, но есть справедливость, и ее надо добиваться». Так заявил Сергей, и я уже была счастлива, что он хоть признался, что сам в живописи не бельмеса. В общем, выставку закрыли раньше срока. Глазунов так погано, мелко, идиотски выступил сам, что все, кто его защищал, стали от него открещиваться. А когда он позвонил Сергею и сказал: «Звонит вам гениальный русский художник Глазунов», то Сергей уже осатанел против него и бухнул: «Ты просто говно и больше мне не звони». Вот что было у нас в Москве возле Манежа. Так. Теперь идет новое событие. Помер Маршак. Завтра его будут хоронить. Сергей в хлопотах по комиссии похоронной. Столько хочет народу говорить надгробных слов, что не хватит даже 5 дней на высказывание. Хороший был поэт, хотя всю английскую литературу ободрал как липку. Твардовский, который потерял в Маршаке родного отца, сейчас пьет горькую. Недавно выкинул такой номер. Пьяный вышел на площадь Маяковского и стал нецензурно ругать памятник и кричать, что его пора скинуть, а вместо него поставить памятник Твардовскому самому. Он грозил Маяковскому кулаками и плевал в него. Его отвезли в отрезвитель и, кажется, здорово натурзучили, не зная, что он сам пан Твардовский. Не знаю, насколько это правда насчет потасовки, но что он ругался с бронзовой статуей Маяковского – это факт. Никитка сдал все экзамены довольно прилично – 4,5. Сейчас ходит наниматься в картины. Если в июле не пойдет в картину, то в августе прощай радость. Забреют в солдаты и будет ходить под ружьем. Сергей едет 11 июля в Дублты лечиться, отдыхать и писать какую-то пьесу. Я остаюсь одна на всем участке в 1 га. Скучно и даже как-то жутковато. Хоть бы вы уж скорее вернулись с морских ванн. Конечно, я не смею вас торопить, поскольку вы там хорошо ладите, и дай вам Бог, так всегда. Вот пишу, а сама думаю, а может, и уже вы друг другу холки повыдирали за последнюю неделю-то? Дураки вы мои ненаглядные. Самая умная из вас Дашутка, она моя красавица, все видит, все понимает, хитрая бестия. А какая она без вас-то послушная и рассудительная и спокойная. Как-то она сейчас выросла. Наверное, волосятки отросли в хвостик. Хочу скорее обнять и прижать к себе всю маленькую, хрупкую, нежненькую, как молодую морковочку. Юлька пишет, это здорово. Мне принесли верстку дара бесценного. Я как увидела, и давай реветь. От гордости, что ли? Или от волнения? Стала читать. Ну, неужели я это писала, думаю? Уж очень странно читать печатное. Тут еще я занялась. Переводила кабардинского классика Амирхана Шамахова. Он, конечно, парторг там у себя в Нальчике, и ему полагается быть изданным в Дедгизе. Но что он пишет, одному Аллаху понятно, как это можно принять в печать. Я, конечно, заявила ему, что буду пересказывать его рассказы. Он был счастлив, что я взялась за него. Но я так перевела его, что, пожалуй, теперь ему все придется переводить с русского на кабардинский. Деньги за эту подёнщину будет получать моя подруга Инна Павловна. Я для нее это делала, может, теперь на курорт куда-нибудь махнет. Получит она не так уж много, рублей 300, но и это хлебушек. Ребятки, я сделала новый вариант Эдит Пьяф. Получилось очень здорово. Я нашла ее песни разного жанра. Даже есть такая старая революционная песня времен Парижской коммуны, которую она прелестно поет. «Сайра». В понедельник пригласили меня в Малеевку просветить писательскую кампанию насчет Эдит Пьяф. Поеду. Попробую новый вариант на писательских ушах. Ну вот и все. Как будто обо всем доложила. Жду от вас еще хоть маленькой весточки, а то страшно мне здесь одиноко нынче летом. Да, флигель получился превосходный, и его тотчас реквизировал у меня Никиток. Целую вас всех крепко. Дашеньку беречь, чур не баловать и не давать ей слишком много понимать. Ваша мамочка Татулька. Когда папа уезжал в очередную командировку, то я проводила субботу и воскресенье у таточки на Никольной горе. Спала в ее комнате на раскладушке, возле русской печки, расписанной молодой художницей смешными жанровыми сценками. Вставала таточка часов в 6-7 утра. День начинался с молитвы. В углу спальни теплилась лампадка. Я просыпалась от еле слышного татиного шепота. Она стояла на коленях перед киотом и тихо молилась. Я переворачивалась на другой бок и, свернувшись калачиком, снова засыпала. Поставив в духовку хлеб, который она с вечера замесила, и позавтракав, завтрак состоял из половинки грейпфрута, чашки кофе и 2 кусочков подсушенного хлеба с тончайшими, просвечивающими на солнце ломтиками сыра, таточка садилась писать очередную увлекательную книжку для детей. К 9 часам, решив, что хватит мне валяться, она срывала покрывало с клеток с радостно попискивающими канарейками, раздвигала плотные полосатые шторы, ставила пластинку с произведением Рахманинова, и весь небольшой уютный ее дом наполнялся пением птиц и музыкой. До полудня таточка продолжала писать за столиком карельской березы с 2 лирами черного металла по бокам. Потом ставила на плиту гречку, готовила на французский манер салат, Это было священнодействием, которому она учила по мере взросления всех внучек. Салат срывался с грядки, мылся, сушился в заморской сушилке, вращавшейся со страшным грохотом и рычанием. Потом резался вместе с помидорами, поливался оливковым маслом и посыпался сверху сухариками, натертыми чесноком. После обеда таточка с увлечением шила очередное платье Аннушке или мне, потом выхаживала обязательные 2 километра по дорожкам сада, затем вязала носки Егору или шарф Степану или джемпер маленькому Тёмочке, вечером, если был сезон, мастерски варила варенье, читала. А на ночь рассказывала мне про гимназию или путешествие в Италию, про деда Василия Ивановича Сурикова. Много было сокровищ в кладовой ее памяти. К папе таточка относилась нежно, по-матерински, и называла его Юленька. Папа ее ценил, прислушивался к советам, звал Татуля. Они хорошо дополняли друг друга в путешествиях. Тата была знатоком французской культуры и открыла папе в Париже Майоля, Мистраля и Джульетту Греко. Отец водил ее по местам Хемингуэя, кафе, где тот писал, квартирка возле площади Контрескар, где он жил. Вместе они написали в 1958 году книжку о своем путешествии в Китай, назвав ее «Джунго Ниньхао» — «Здравствуй, Китай». Папа отвечал за прозу, таточка — за стихи. Книжка получилась прелестная, добрая, с трогательными отцовскими фотографиями. У них тогда возникло единственное творческое разногласие. Таточка написала стихи. «Я художник, хоть и мал, но цветок я срисовал. Мао подарю цветок, чтоб посмеяться Мао мог». Папа попросил: «Татуля, может, не надо про Мао, ведь он фруктик не лучше Сталина». Таточка ответила: «Неудобно, обидятся китайские друзья». И фразу о Мао оставила. Прав оказался папа. Мао начал культурную революцию. Таточка следила за жизнью нашей семьи как строгий, но справедливый арбитр, подмечая ошибки всех игроков. Ее, как и зятя, огорчали отказ дочери от творчества, ревности, неразумные траты. Мама всегда стремилась создать в доме уют и часто сильно увлекалась, тратя внушительные суммы на смену совсем недавно купленной мебели. Таточка попеременно то вразумляла дочь, то наставляла зятя. Из письма Натальи Петровны Кончаловской начала 70-х годов. «Дорогой Юленька, вот сейчас 7 часов утра. Села я за машинку, чтобы работать, и вдруг мне захотелось поговорить с тобой на чистоту. То, что я тебе скажу, будет очень важно для меня, может быть, и для тебя, поскольку мы всегда с тобой дружили и по возможности старались друг друга понять. Сейчас важно, чтобы ты понял, что я мать Катеньки. Я ее вымолила, часами стоя перед иконой взыскания погибших. После 6 выкидышей и 1 мертвого ребенка. Я люблю ее больше всего на свете, а после нее — Дашеньку. Когда вы поженились, вспомни, какой она была кристальной чистоты, преданности и беспримерного самопожертвования девушка. Может быть, не досталось ей таланта, и, кроме того, отец ее, Алексей Богданов, из которого я мечтала сделать пианиста благодаря своей фантастически повышенной романтике, не был в себе уверен, не был отделен Божьим даром в искусстве, и я ушла, разочаровавшись до ужаса, поняв, что потратила на превращение коммерсанта в музыканта уйму лет и ничего не сделала. Но у Катюши как раз его отцовская неуверенность в себе и рыхлость характера, что не мешает ей все-таки быть личностью, прелестной, умной, обаятельной, красивой женщиной. Как тебе угодно, но она в чем-то неповторима. Я тебе отдала искреннюю, настоящую умную девушку, при этом бессребреницу. Ты тогда, еще молодой сам, очень чисто и душевно получил отличного человека в подруге. Но ты летел, не оглядываясь на самого себя. Скольких женщин ты брал так походя, никогда не думая о том, что ты причиняешь Кате? Ну, это твое дело. Если она примирялась, то слава богу. Я сама всегда жила с Сергеем, не держа его за штаны. Дело ведь не в этом, а в том, что ты сам приучил жену тратить безрассудно. А как ты пил? До умопомрачения. Юленька, ты талантлив и очень талантлив, но ведь надо иногда принести покаяние, исповедаться и причаститься. Так было в мое время у православных людей. Я до сих пор иду к духовному отцу исповедоваться и каяться, просить у Бога прощения. А ты мог бы покаяться и спросить себя, всегда ли я прав? Я тебя знаю таким нежным, умным, добрым, искренним. В тебе сидят два человека, это вполне понятно, ты слишком талантлив, чтобы не было в тебе изъяна. Но изъянов не один, даже гений сам себе прощать не имеет права. Теперь о твоем рассказе «Прощание с любимой». Ты явно будешь иметь с ним массу поклонников, но это не ты. Это не ты, вдохновенный исследователь самых различных времен и событий. Не политик-романист, не влюбленный в жизнь и природу охотник. Послушай меня, старуху. Я ведь тебя люблю. И часто с тобой советуюсь и слушаюсь тебя. Потому что каждый настоящий художник посоветовать другому может так, как себе не в силах. Это закон. Папа слушался. Он ведь так любил конструктивную критику и старался исправить погрешности. Но если в литературе ему это удавалось, то жизнь с мамой рассыпалась, как карточный домик. Начало 1970-х годов. Из Чехословакии. Е.С. Семеновой. Здравствуй, каток. Живя жизнью схимника, подвигнувшего себя добровольно-принудительному отказу от возлияний в честь Бахуса, я обнаружил массу интересного в самом себе, а именно. Стало болеть сердце, щемить печень и так далее. То есть все приходит, видимо, от тюремно-курортного режима в некоторый порядок. Вкупе с этим начинает работать череп. И не сердись, душа моя, в плане отнюдь не лакировочном, но в критико-реалистическом. Уехал я под впечатлением разговоров о Дуняшке. Я ее бесконечно люблю, так же, как и все мы. И поэтому ее будущее, оно очень уже близко, зависит от нас и только от нас. Посему еще раз, соотнеся свои соображения с теорией последовательности и заранее попросив у тебя прощения за то, что, вероятно, ты назовешь брюзжанием, я приступаю к изложению своих постулатов. Первый. 7:00 Дуня просыпается. Что она обязана делать? Зарядку. Кто должен ее поставить на этот путь? Мелочь. Но эта мелочь станет для нее через 3-7 лет фундаментом ее бытия, то есть организованностью, традицией. Каток, ничто так не спасает молодых людей, особенно девушек типа Дуньки, крайне впечатлительных, умных, хорошеньких, ранимых, сложных, как организация домашних традиций, порядок бытия. Второй. Кто обязан воспитывать в ней, как в будущей женщине, порядок домашнего бытия? Не Багаля, это уж точно. Каточек, не сердись. Но лучше сломать себя в мелочах сейчас, чем потом смотреть, как Дуня будет уходить все дальше и дальше. А это не только она будет уходить, а часть твоего и моего, без чего мы сразу станем очень старыми, и эта ранняя старость положит определенную печать истого истеризма на Ольгу. Третий. Я не имею права давать тебе рецептов, хотя бы потому, что очень люблю их давать, но, видимо, ты и я обязаны, если мы не хотим через 35 лет стать для Дунечки Ноздриной и Ляндросом, взорвать изнутри самих себя. И в плане наших взаимоотношений, называй это ненавистной тебе формальной показухой, как хочешь, и в плане моего статуса, хотя мне легче, ибо при всем при том я зримо вкалываю для Дуни, она видит мой труд, и это передает то ли уважение, то ли страх по отношению ко мне. Тебе, Катеринушка, должно сломить себя в плане организации и самой себя. Пусть даже это будет омерзительная тебе видимость организации. Зарядку она должна делать вместе с тобой. Завтрак она должна готовить сама. Она должна радоваться возможности быть с тобой, помогая тебе мыть клозет. Следовательно, ты должна на ее глазах занять себя делами. Их у тебя очень много. И мой архив, и мои дела, и дом, и дача. Любят сильных, особенно дети, которые ищут защиты. Они хвастуны. Им надо хвастаться материальными доблестями матери или отца. Иначе идет достоевщина, комплексы и так далее. Еще допишу, не думай. Иду купаться. Целую тебя. Дай вам всем Господь. Не сердись. После размолвок папа отсиживался на даче. Мама жила с нами в Москве, в большой по тем временам четырехкомнатной квартире, полученной отцом в доме полярников на Суворовском бульваре. На субботу и воскресенье он забирал нас на Пахру. Втроем мы готовили обед. Папа замечательно жарил мясо, Дарья занималась десертом и первым, мне поручали резку «Померцов и Агудоров», так мы в шутку называли помидоры и огурцы. У нас всегда приживались смешные, только нам троим понятные словечки. По вечерам я звонила маме и долго сидела на телефоне, и больше всего мне хотелось, чтобы родители были вместе. Почему-то любила представлять их сидящими за круглым столом под желтым абажуром. Они пытались. Но с каждым разом это становилось все труднее, а потом в маминой жизни кто-то появился. Помню, дождливая московская осень, 7 ноября, день рождения мамы. Она и папа одногодки, только он родился на месяц раньше. Мама всегда шутила, даже здесь меня Юлька опередил. Она ждала нас на Старом Арбате возле Вахтанговского театра, мы шли на утренний «Кот в сапогах». Папа ехал со мной с дачи. По дороге он остановился возле рынка и старательно выбрал под дождем два букета роз и горько пахнущих астр. Один букет по плану должна была вручить маме я, другой — он. Когда отец вышел из машины и достал с заднего сиденья цветы, я, напрочь забыв о нашем плане, выхватил у него оба букета и ринулась к маме. Она обняла меня, взяла цветы и как-то болезненно улыбнулась папе. Я обернулась, растерянный. Он стоял в своей кожанке возле Волги. И дождь все шел и шел, и лужи пузырились, и вокруг нас радостно галдели торопящиеся на спектакль первоклашки. «Вмести весь мир в пятак арены, скрой свою боль, нам радость дай. Циркач, циркач, все непременно тебя ждет рай. Тебя ждет рай. Неси тяжелый крест искусства. Ушиб не страшен, есть трико, движение шестое чувство и смыслом так же высоко. Когда Юпитеры погаснут, и в цирке будет тишина, тогда лишь только станет ясной моя перед тобой вина». Отец говорил, что любить, боясь, могут только дети, да и то не всегда. Мужчина же, боящийся постоянной и чаще всего необоснованной ревности, постепенно теряет и себя, и чувства свои. Кому из них двоих было сложнее? Трудно сказать. Мне маленькой было тогда мучительно жалко маму. Теперь, оглядываясь назад, перебирая папины письма, вспоминая его слова, неприкаянность, одержимость творчеством, любовь к нам, дочкам, понимая, что сложнее всегда бывает сильному. 1974 год. Е.С. Семеновой. Катя. И все-таки, видимо, пришла пора подвести кое-какие итоги. Точнее говоря, сформулировать наши позиции, кое неизменны и постоянны. И у меня, и у тебя. Твоя ревность и твои бесконечные сцены всегда будут выглядеть гадко. Тебе больно это слышать? Мне также больно, чудовищно больно то, что ты не хочешь понять, как мне трудно. Вообще трудно. Я не знаю, что писать и как писать, поэтому я не могу сидеть на месте. Мечусь, звоню, езжу, ищу для себя выход. Если бы ты любила меня, то есть если бы ты настроилась на меня, ты не могла бы не понять этого, ибо ты умная женщина. Я тебя во всей нашей структуре не интересую. Тебя интересует собственная персона, не оскорбили ли, сказав тебе что-то, посмотрев так-то, усмехнувшись на что-то. Тебе нужно, чтобы тебя все время утверждали со стороны. Сама-то утверждаться дисциплиной, разумом, ответственностью не хочешь, ибо это трудно и утомительно. И действительно, это заставляет человека все время быть в состоянии постоянного напряжения. Конечно же, плыть по течению и уповать на случай, на других, на рок и судьбу всегда легче. Легче, если бы не наши дети. Это в конечном счете сейчас самое главное. Даже не дети, а дитя, Дунечка. Ольге я пока нужен как особь, зарабатывающая на пропитание и обеспечивающая чистый воздух. Дунечке же я нужен как фактор дисциплины, как гарант ее занятиям живописью, как человек, который должен вывести на какую-то дорогу в этом жестоком мире, который таланты умеет пережевывать и сплевывать. Однако она в период наших скандалов, которые никто из нас не считает нужным от нее скрывать, делается неуправляемой. Со мной во всяком случае. Ее совет мне «уезжай куда-нибудь» был бы легко выполним, если бы я не был самим собой. Если бы я не думал постоянно, как у нее сложится дальнейшая жизнь. А это, видимо, определится в течение ближайших 2-3 лет. Итак, как же быть, Катя? Я становлюсь совсем неуправляемым, когда меня подозревают или обвиняют в том, чего нет. Вообще-то лучший способ толкнуть человека на путь преступный — обвинить его в несуществующем преступлении. Ты другой стать не можешь. Категории семейной дисциплины тебе неведомы. Ты человек крайностей. Или поцелуи, или ссора, или ледяной дом. Что же нам делать? Я не знаю. Мне очень плохо, Катя. Решай сама, как быть. Так, как есть, дальше нельзя. Но я пишу и понимаю, что ничего не изменится. Ибо я привык полагаться на себя во всем, на себя. Что делать, Катя? Помоги мне уверовать в правду, ту, что силу дает и покой. Все, что было, что будет, но в главном я такой же, как был. Я такой. Все мы любим лишь то, что мы любим. Любим сразу, а губим потом, но обидев, простим, приголубим, пожалеем, заплачем, споем. Помоги мне забыть все обиды и рожденные ими грехи. Я таким же останусь, как видно. Помоги, помоги, помоги. Чувствуя обреченность отношений с мамой, отец еще больше занимался нами. Видя в нас все существующие и несуществующие таланты, прочил Дарье большое будущее в живописи, разглядев неодаренного живописца года в 4. Меня, хотя в детстве я мечтала стать биологом, представлял известной журналисткой. Девочки, только творчество, как самая прекрасная форма реализации таланта во времени и пространстве, дарует истинное счастье, убеждал он нас и цитировал свое четверостишее. Умение видеть проходит, умение слышать проходит, все смертно, все тленно, как глупо, пассивность таланта преступна. За помощью обращался к Таточке. Из письма к Наталье Кончаловской. Очень прошу тебя всячески поддерживать в Ольге тягу к сочинительству. Поверь, я ее чувствую точно, и себя в ней вижу, и вижу часть Катюши. Там борение идет, просто-таки по Пастернаку. С кем протекли его борения? С самим собой, с самим собой. Помоги ей поверить в неизбежность творчества. Не бойся ее хвалить, поверь мне, пожалуйста. Добрая, мудрая Таточка, хорошо помню, она мне тогда подарила восхитительный с пластиковой обложкой в мелкий цветочек дневник и на заглавном листе написала «Моей любимой Ольгушке», чтобы она записывала в этот журнальчик истории про своих четвероногих друзей, которые порой бывают значительно лучше двуногих, спесивых и гордых. Родители не развелись. Просто приняли решение как можно реже встречаться, чтобы избежать ненужных конфликтов. Тогда отец и начал подыскивать в Москве творческую мастерскую, архив, где можно остановиться, попить чаю между встречами в издательствах и на киностудиях, положить рукописи. Нашел полуподвальное помещение. Через 2 месяца прорвало канализацию. Книги и рукописи с правкой плавали в грязной воде. Перебрался на чердак. Там регулярно протекала крыша. В конечном итоге обосновался в маленькой кооперативной двухкомнатной квартирке на 2-м беговом проезде. Красные обои под кирпич, на стенах фотографии, маски, копии, пистолеты, большущий письменный стол карельской березы, узенькая кровать под пледом. Отец умел обживаться и делал это невероятно быстро. Даже номеру в отеле за 1 вечер придавал экзотическо-творческий вид. Бережно раскладывал рукописи на столе, доставал печатную машинку и стопку чистой бумаги, раскладывал на полу прочитанные газеты и журналы, складывал непрочитанные возле кровати и ставил на видном месте для друзей пару бутылок смирновки или виски. Наши отношения с папой не изменились. Он соломоновской мудростью смог уберечь нас от груза взрослых проблем. Мы ездили с ним на дачу, путешествовали, заходили на беговой проезд. Как же он радовался нам! С какой радостью представлял знакомым писателям и журналистам. Жил отец кое-как. Если мы прибирали, хорошо, если нет, в квартире скапливались пустые чашки из-под кофе и набитые окурками пепельницы в раковине грязная посуда. Он мог бы найти домработницу, но то ли боялся, что она перепутает его рукописи, то ли просто не думал о минимальном комфорте. На маленькой своей кухонке дарил нам, довольно улыбаясь, первые украшения на дни рождения. Сапфировые колечко и серьги мне, бриллиантовое кольцо Дарье. Он любил покупать нам драгоценности, и очень быстро их накопилась целая шкатулка. Он баловал нас, как мало кто из родителей балует детей. В этом не было соревнования с мамой, которая могла ухнуть все сертификаты, полученные от него, На покупку мне, 11-летней, сразу двух пар дорогущих сапог из березки. Просто никого дороже нас у отца на свете не было. Но за некоторое время до этого, сразу после расставания родителей, мы в течение нескольких месяцев с ним не встречались. Не по его вине, конечно. Хотя мы... Звучит громко. Я тогда только пошла в школу, а отдалилась от отца, утягивая за собой и меня, 16-летняя Дарья. А ей этот мудрый совет дала Тамара, новая мамина приятельница, гадалка, решившая выгадать на чужом несчастье. Голос у Тамары был грубый, хриплый. Черные глаза смотрели тяжело и недобро, даже когда она улыбалась. В тот момент папа и написал Дарье два варианта письма. Одно она получила, другое осталось в архиве. Оба дают представление о трагической ситуации, в которой он тогда оказался. 1975 год. Письмо дочки Дарьи. Дорогая старуха Салуд, отринутый по наущению астральных сил отец бьет тебе челом. Перед командировкой хотел бы с тобой поговорить кое о чем, и поскольку ты веришь лишь себе, и мнение другого или других для тебя ничего не значит, пока ты сама не убедишься, я стал запоминать твои слова как «багаля». Я не в порядке предубеждения, а лишь в плане соразмышления предлагаю тебе пораскинуть мозгами вместе со мной. Итак, мы начинаем. Прежде чем слепо верить, следует узнать. Не Синека и не Платон, Семенов. Юра Холодов посвятил проблеме телепатии и парапсихологии многие годы жизни, и люди, одаренные непознанным даром ясновидения, футурологии или ретроспектологии, этим даром обладал Алексей Толстой, кстати говоря, и Юрий Тынянов, изучены им и систематизированы достаточно серьезно и всеохватно. Тамары, ворожеи районного масштаба с навыками торгового работника, в его списках нет, ибо он наука, не отдел борьбы с хищениями соцсобственности. Впрочем, и оба ХСС сейчас переходят к научным методам изобличения жульничества во всех его проявлениях. Результаты многомесячных Тамариных трудов оказались фикцией. А лишиться маминого доверия значит для нее лишиться серьезного приработка, и вот в ход пускают тебя. Ты отказываешься от встреч со мной. Сие от торгового расчета, но не от ясновидения. Сие от практического знания предмета, сиречь меня. Ты для меня не просто дочь, не просто любимый человечек, не просто талантливый живописец. Ты для меня нечто большее. Ты становишься в руках Тамары, которая напоминает мне Распутина, воротком. Воровским ломиком, которым хотят открыть мою дверь. Глупо это и подло, а тебе, дурачок мой маленький, не пешкой быть в руках одержимой нездоровыми инстинктами торговли, а Дунечкой, Дашей Семеновой. То есть человеком думающим, а не марионеткой в чужих торговых руках. Что хорошо в театре Образцова, то дурно в жизни. Как-то раз я сказал тебе, что порой чувствую тяжесть и за рулем ехать не могу, останавливаюсь, и сказал тебе про вражбу Распутина женского рода. Ты мне сказала тогда, что это ерунда, глупость, словом, солгала мне. И я знал, что ты мне лжешь, это было формой проверки твоей честности. Это было для меня взвешиванием весомости Тамары для тебя. Я всегда старался относиться к тебе как ко взрослому человеку. Как к другу моему, считаю, что этот аванс в 16 лет будет правильно тобою понят. Я ошибся. В 16 лет надо, видимо, не бояться повторить человеку, что дважды 2 — 4. Вот я и решил сделать это в письме. Как ты понимаешь, никогда не поздно сделать так, чтобы Тамариной ноги в вашем доме не было. Но я рассчитываю на твой здравый ум и рассчитываю, что мое письмо поможет тебе сопоставить факты, сделать выводы и принять решение, кому верить, а кому нет. Понять, кто твой истинный друг, а кто твой жестокий недруг. Детям не дано судить родителей. Я судил. Теперь каюсь. Вина здесь, однако, двуединая, двухнаправленная. Но прошлое, видимо, не подсудно. О будущем думать надо. По-моему, тебе надо, как это говорят в международной политике, сделать шаг в сторону. Ни мама, ни я не вправе искать в тебе судью своим поступком. Ибо судейство предполагает право задавать любой вопрос, а дети-то разве могут? Дано ли им это с точки морали? Недостойно повторять, что я рядом с тобой, хотя и нет меня рядом. Я очень боюсь ранить тебя жалостью, поджидать у входа в училище и так далее. Звонки домой тоже нецелесообразны, ибо не всегда меня соединяют с тобой. Ты должна, Дуняша, быть мостом между мной и Олечкой. Не моя вина, беда, может быть, что она так далека от меня. Она, как ты помнишь, хотела быть рядом со мной, когда надо было вносить ее в болгарское Черное море. Тогда она прижималась ко мне и требовала еще и еще купача. Но чтобы она имела эту возможность купача, мне надо было очень много работать. А работа моя в общении с человецами. В вбирании впечатлений, в поездках постоянных, в постоянном раздумии, как писать. Ты это делаешь ночью, и это не очень здорово. А если мне это делать ночью, то днем я Олечке времени бы делить не смог. Разбитость она и есть, разбитость. Не шататься по людям, редакциям, студиям, издательствам я бы тоже не смог. А как тогда жить? Квартира и мебель в нее стоили нам 4,5 гонорара за 17 мгновений весны. Сие правда. Роман «Альтернатива», напечатанный в «Дружбе народов», дал 5,5 тысяч рублей. Другие пишут такие романы год-два. Я издыхаю над машинкой месяц. Разговоры о моей скупости недостойны, и я не стану говорить об этом, но постарайся вспомнить наше летнее путешествие. Я планирую время, в которое предстоит жить и работать, и я, в отличие от мамы, знаю ему цену, его протяженность и меру его прочности. Нет ничего разнузданнее и отвратительнее для меня, чем теория «опусти рукавательство», говоря иначе, ну и пусть будет, что будет, а то и этого гажа, чем хуже, тем лучше. Человек создан для того, чтобы оставлять о себе память мыслью, добром, творчеством, злодейством. Вариант Нерона и Калигулы нельзя сбрасывать со счетов. Поиском истины. Иногда наступает кризис, и к этому кризису надо отнестись со спокойным разумением. Кризис этот, как правило, наступает либо в результате переутомления, когда многое достигнуто, а отсчет был начат с нуля, и осталась на колючей проволоке кожа, и сидят в сердце осколки, и память кровоточит. Либо, и это плохо, когда человек начинает комплексировать, имея для этого доступ и возможность, а возможность – отсутствие необходимости думать о хлебе насущном для детей, отсутствие интереса вообще, творческого особенно. Не проецируй это на маму. Проецируй, как это ни жестоко, я пишу, на себя. В том, что мама лишена интереса творческого, повинны многие. А я, видимо, больше остальных, ибо не смог настоять на выявлении маминой одаренности. А она человек бесспорно одаренный. Сменяемость условий – вещь сложная. Мама убеждена, что если бы она воспитывалась в доме у Лелечки, где требовали, то она смогла бы. Смешно пытаться сделать из себя авторитет. Признание того или иного человека авторитетом для себя – вещь во многом непознанная. Это подобно тем неразгаданным еще генам лидерства, которые заложены в том или ином человеке. Сие ныне дискуссиям не подвержено. Обидно ли, когда авторитетом становится кассир, раскладывающий карты и выражающий над чужими вещами? Да, обидно и страшновато. Не за себя, естественно, за тебя. Ты не пугаешься слова, это хорошо. Но я помню, как ты испугалась, когда у нас с тобой где-то в Провансе, километрах в 100 от Марселя, на маленькой дороге отлетело колесо, и денег было в обрез, и жилья окрест не было. Тогда, я помню, ты помогала мне изо всех сил, как истый друг, как маленький товарищ. Эти минуты для меня были одними из самых дорогих за всю нашу поездку. Неужели, думаю я сейчас, когда ты перестала звонить мне, тебе понадобится допинг страха за что-то, чтобы ты снова стала видеть меня и бывать со мной, и слушать мои сочинения? Может быть, не ждать этого стимула к такого рода желанию, а самой создать образ этого импульса, который позволит тебе вновь бывать со мною. Письмо это путанное, и ты не сердись на меня за него. Много я не написал и не смогу написать никогда. Но видеть тебя, слышать тебя, когда у тебя есть на это время, рядом с собой, моя мечта и боль. Но даже если сейчас ты продолжаешь думать, что Тамарины ворожеские упражнения важны, и что поэтому сейчас ты не должна со мной видаться, я убежден, что это ненадолго, это пройдет. Обидно, конечно, терять дни, время невосполнимо, но я тебя жду. Всегда. Борода. 1975 год. Дочери Дарьи. Дунечка, характер у нас с тобой при всей их разности в одном лишь схожи. И ты, и я не любим переписывать. Что написалось, то уж пусть и написалось. Однако это письмо я переписываю по нескольку раз и никак не решусь передать его тебе. Извини, что делаю это через Наташу. Подруга Дарьи Натальи Карасева. Я хочу быть убежден, что оно попадет к тебе, а в честности Наташи у меня повода сомневаться нет. Не удивляйся, если я начну письмо с цитаты из графа Витте, ставшего после революции 1905 года премьером России. Другое лицо, которое имело громадное влияние на государя, был великий князь Николай Николаевич. Влияние это было связано с особыми мистическими недугами, которыми заразила государя его августейшая супруга и которыми давно страдал великий князь. Он был одним из главных инициаторов того ненормального настроения православного язычества, искания чудесного, на котором, по-видимому, свихнулись в высших сферах. История француза Филиппа, Сормовского, Распутина – все это фрукты одного и того же дерева. Сказать, что он был умалишенный, нельзя, он был тронут, как вся порода людей, занимающиеся и верующие в столоверчение и тому подобное шарлатанство. Филипп, булочник-торговец, правда, из Франции, а не с ВДНХ, сделался на основании своих предсказаний генералом при дворе и доктором медицинских наук. Но потом был вынужден бежать, когда его ворожба оказалась липой. Впрочем, бежал он весьма туго, набив карманы деньгами доверчивых августейших особ. Постарайся отдать себе отчет в том, что ты оказалась неким воротком, что значит отмычка, в руках человека нечестного, живущего шарлатанством. Когда заклинания и ворожба не подействовали, в ход пустили чистые воды материализм, родительскую любовь. Если Дуня откажется видеть отца, он этого не вынесет и вернется. Таков, как мне представляется, строй и размышлений вашего Распутина женского рода. Целый год ворожбы, и не без оплаты за оную, и никакой пользы. Могут перестать верить. Можно потерять авторитет, а с ним и дармовой приработок. И тебя убеждают сказать мне, что встречаться со мной ты не будешь, и ждут результата. В общем-то, по-моему, сие злодейство чистой воды, злодейство, а не шарлатанская ворожба. Как-то я сказал тебе, зная об экспериментах Тамары, что мне порой тяжело ехать на машине, давит, гнетет. Я ждал, что тебя это как-то взволнует. Ты сказала, что это вздор и пустяки. Верно сказала, гнетет меня и давит усталость, ибо работаю много. Тревога постоянная за вас, ожидание новой книги. Ты знаешь, что это за ощущение ожидания начала. Гнетет и давит раздумья о том, как будет для вас лучше, поврось, но с нормальными человеческими отношениями или вместе, но со сварами, известными тебе прекрасно. Только это гнетет, ничего другого. Известный тебе доктор Холодов Юрий Андреевич, теоретик магнитного поля и высшей нервной деятельности, в свое время изучал и наблюдал в научных целях людей, претендующих на звание ясновидцев, футурологов, ретроспектологов. Тамары, кассирши, работающие там-то и проживающие здесь-то, ни он, ни его коллеги не знают. Телефон Юрия Андреевича Холодова 254-77-96. Телефон Александра Альфредовича Горбовского 131-46-28. По поводу моей скупости. Гонорар, полученный мной за 17 мгновений весны, составляет 23 тысячи. Средняя месячная зарплата в то время составляла 150 рублей. То, что было получено в 1969 году, то есть 6 лет назад, прожито. Я зашел в сберкассу и посмотрел траты. В 1973 году израсходовано 27 195 рублей. Иван Семенов пишет о тратах жены. В 1974 году, только до моего отъезда в Карловы Вары, было израсходовано еще 4000 рублей за январь и февраль месяцы. Тебе для справки. Печатный лист, то есть 24 страницы на машинке, стоит 300 рублей. Роман «Альтернатива», писал я его месяц плюс целый год, дал мне в журнальном его варианте 5500 рублей, то есть на 1000 рублей меньше той суммы, которую я плачу вам в год. Это к вопросу о моей скупости. Кстати, зарплата заместителя министра СССР составляет 550 рублей в месяц, а за вычетом налогов и партвзносов 500 рублей. Притом из этих денег надо купить сапоги дочке, пальто жене, сервиз зятю, кофту тетке. Я понимаю, как невыгодно для меня. Именно невыгодно, это часть письма, но просто ты привыкла считать, что папа сможет, папа сделает, папа напишет. Но ведь даже у стали есть предел прочности. Дунечка, я работаю на износ похуже любой самой закаленной стали. Когда начинают оперировать другими, единичными примерами, кто и сколько и как тратит, то не надо забывать о званиях, премиях, должностях, которые дают ежемесячную зарплату в размере 400, как академик, или 500, как секретарь Союза, плюс к гонорарам, ежели иной секретарь Союза писателей выпускает 2-3 книги в год, точнее, переиздает, то мне этого делать стараются не позволить. Мешают всячески. На эту мышиную возню нервов и времени уходит порой поболее, чем на творчество. Я схватил себя за руку. Стоит ли мне выворачивать себя? Ты сказала мне, что характер у тебя такой же, как и у мамы. То есть убедить вас невозможно до тех пор, пока вы не убедитесь сами. Эгоцентризм этот, примат своих чувствований, настроений, дарований, привязанностей над остальными — дрянное дело, и тебе, пока не поздно, надо ломать это в себе. Жестоко ломать. В авторитеты смешно навязываться, да и потом авторитетом нельзя стать, ежели им не был. Это сложная социологическая шутка, и наука пока еще объяснение понятию «авторитет» не нашла. Бывает ведь, встретишь человека, и он сразу в глазах твоих авторитет. Часто это от актерских данных объекта. Порой от того стереотипа, образа, который заложен в твоих мечтаниях или представлениях. Вот она, он, истинный авторитет, а тот, та, никакой не авторитет, а так пустомеля. Если помнишь, я всегда просил тебя не торопиться с окончательным суждением о человеке. Ибо каждый человек — это мир, и всего в нем множество. И в этом множестве надо определить примат добра или зла. Но и после этого не торопиться, ибо порой зло бывает нецеленаправленным, жалким, ущербным. И тогда долг твой — влиять на добро, заложенное в каждом, помогать росткам этого добра, чтобы оно, в конце концов, зло одолело. Одно помогает мне жить и работать, и ощущать в себе радость от творчества и нынешнего, и предстоящего, в ответ на то зло, которое слышу по своему адресу от близких мне. Я желаю им добра, прошу о добре для них, верю, что добро одолеет зло. Нет для меня ничего страшнее теории «ну и пусть» или «чем хуже, тем лучше». Человеку жизнь дана не зря, не по прихоти, а в силу закона всемирной человеческой программы. И долг человека, если он не хочет предать самого себя, делать то, что угодно его внутреннему побуждению. В тебе оно очевидно – живопись. Сейчас на том этапе, он временный и очень короткий, когда я лишен возможности видеть тебя и Олечку, ты отвечаешь за Ольгу наравне с мамой и со мной, но в качестве особенном. Ты должна осторожно заражать ее творчеством, не гнать от себя маленькую, не сражаться с ней, а предлагать кисть и позволять ей рисовать, стоя подле тебя. Ты не можешь представить себе, как важно это для Олечки. Нигде так не выявляется закономерность, как в цепной реакции, и ничто так не поддается расчету ЭВМ, как цепная реакция творчеств. Зараза гриппом не страшна, от нее в крайнем случае можно помереть. Зараза творчеством дает жизнь, освобождение от суеты и гнусности, она дает жизнь истинную, а не чуланную, серую, бескультурную. Твое увлечение Тамарой – свидетельство факта в высшей мере любопытного. Ты, Дуняша, остановилась. Вот в чем весь фокус. Ты умна, ты много читаешь. Рывок твой, когда ты после маминого чтения тебе, и было это совсем недавно, дернула к сукину сыну Лившицу, поразителен. Но нельзя останавливаться. Ни за что и никогда. Оккультизм, ясновидение, спиритуализм — прекрасно. В Ленинке есть огромная литература по этому вопросу. Собраны мнения за и против. Холодов может помочь тебе познакомиться с этим. Познакомься. А потом погоняй Тамару. Если экзамен сдавали Эйнштейн и Сергей Королев, то почему бы Тамаре не сдать тебе экзамен? По поводу того, как ты морешь себя. Это главное. Мы все храбримся, Дуня, когда идем к барьеру, но когда пистолет поднят, и черная дырка уперлась в грудь тебе, и пузо болит, и газон отходит, как у несчастного Андрона, тогда начинается иная полоса. Врачей, лекарств, бессилия, апатии, нежелание творить. По поводу того, что ты остановилась, я не закончил. Если хочешь, я подготовлю тебе книги, новые книги, которые появились сейчас. Они поразительны по интересу и перспективе. Коли еще запрет Тамары на звонки ко мне и свидания имеет силу, скажи Тате, я ей для тебя привезу. Не отставай, старуха. Отстать можно от поезда, догонишь самолетом. Нельзя отставать от современной мысли. Потеряешь месяц, не догонишь за 5 лет. По поводу друзей. Понятное в твоем возрасте желание иметь товарища и друга, с которым можно говорить обо всем и обо всех, предполагает знание людей, хоть минимальное. Досадная катавасия с Тамарой убедила меня в том, что со знанием людей у тебя дело обстоит туго, в том плане, что ты любишь или не любишь, веришь или не веришь. Не потому, что можно и надо любить и верить, но лишь от того, что тебе так кажется. Не сотвори себе кумира, это и не библейское, но мудро это, весьма мудро. Видимо, это письмо я переписывать не стану, отправлю. Я бы очень хотел поговорить с тобой хоть по телефону. Я не смею ставить тебя в неловкое положение и унижать жалостью, подъезжая в училище, подстерегая у подъезда и так далее. Встречи со мной, пусть хоть и тайные, если явные огорчают маму, нужны не только мне, Дуняшка, они и тебе нужны. Итак, пароль 139-70-80 или, по запасному каналу связи, 202-12-15. Время — любое время суток. Отзыв — салут, камарада, коместас. Запасные явки, помимо Холодова и Горбовского. Сеня Беляев, 134-36-84, домашний. 290-10-84, 255-65-25. Кирсанов, 214-65-25. Клебанов, 256-46-46. Или работа 181-22-72. Даша тогда прислушалась к папиным словам, позвонила, и все стало на свои места. А Тамара приходила все реже и реже, а потом, окончательно разочаровав маму, пропала, как пропадает летним утром темный, недобрый сон. Из дневника Юлиана Семенова. 26 июня 1976 года, воскресенье. В 8:30 позвонила Дуня. Слава богу, пятерка, училище кончила. А я вчера ей названивал до 3 ночи и не спал до 4, всякое в голову лезет. Господи, как я по дочкам соскучился. Дети — это нечто совершенно особое, особенно твои. Восторгаешься-то всеми детьми, ибо они единственно чистые создания на свете, а сердце разрывается за своих. Расставание с мамой никак не повлияло на отношения папы с мудрой и талантливой тещей. Письмо Юлиана Семенова, Н.П. Кончаловской. «Дорогая тата, получил твое милое, умное и доброе письмо из Парижа и решил ответить тебе сразу же, потому как разменемся мы с тобой. Я навострил лыжи в Мадрид на выборы. Потом, глядишь, закручусь. А надобно отдать твою новую книгу, которая по внутренней своей структуре суть продолжения кладовой памяти, и сие прекрасно. Я подметил одну горькую закономерность. Литераторы, даже еще начало этого века, составляли 2-3 тома прекрасного эпистолярного наследства. Наш стремительный машинный век все гонит нас и гонит, и на письма времени не оставляет. В случае крайней надобности можно позвонить из Парижа в Москву по телефону, хоть и дорого. Но за 3 минуты все новости узнаешь и просьбы передашь. Впрочем, новости нашего времени также сугубо разнятся от новостей 40- или 50-летней давности. Ничего не попишешь, пора информационного взрыва. Если раньше надобно было подробно описать в письме, какого писателя ты встретил, с каким живописцем поговорил, какого доктора посетил и каждого из них обрисовать, и дать каждому характеристику, а это и есть эпистолярность, то нынче кричим в телефон, на пленуме СП выступил НН, и собеседнику все ясно, о чем выступление, кого бронит попусту, а кого хвалит, от того, что так положено. Мы дети телевизорной эпохи развития человечества. А вот Александр Александрович Вишневский был личностью, состоявшейся еще до начала этой проклятой прекрасной эпохи. Против Марксова закона единства противоположностей не попрешь. И это, конечно же, во многом определяло его как невероятную, именно так, индивидуальность. Тебя, татуля, жизнь баловала встречами с такой галереей, что только диву можно даваться. И меня всегда восхищала твоя память и особенность твоей памяти, ее доброжелательность. Не знаю поэтому, запомнилось ли тебе, как 20 лет тому назад у тебя на Николиной горе на маленькой верандочке, увитой виноградом, собрались 2 мужчин, А.А. Вишневский и А.А. Архангельский. 2 человека, управлявшие сердцами, один человечьими, другой авиационными. Сверкающая лысина Александра Александровича Вишневского и английская седоголовость Александра Александровича Архангельского, 2 великолепных сердцеедов, зашли к тебе на самовар, и вы разговаривали, обиходно употребляя такие слова, как Сергей Прокофьев, Боречка Ливанов, Константин Коровин, Сергей Тимофеевич, это твой крестный Коненков, Федор Иванович, понятно, Шаляпин, других Федоров Ивановичей не существует, ну и, понятно, Петр Петрович, Дадочка Кончаловский. Вы говорили о них как о старших друзьях, исключая Бориса Ивановича Ливанова, о Боречке как о своем, как о сверстнике. А я сидел и смотрел на вас во все глаза и поражался тому, как много драгоценного знания исчезает, уходя в вечернее, сине-желтое, никологорское июньское небо. Хотя, быть может, все знание нашего мира, все наши слова и хранятся там, в небе, вокруг нашего плотского шарика, кто знает. А потом пришел Сергей Владимирович Михалков, он гулял по полю, которое тогда к неудовольствию никологорцев засадили капустой. Сел за стол и задумчиво произнес: «Цветной капусты молодой качан с простой капустой закрутил роман. Роман, однако, был не дурен, благословил его Мичурин». И, по-детски обжигая губы, начал пить чай, задумчиво рассматривая лицо десятилетнего Никиты, на котором заметны были потеки слез. Как всякий истинный российский интеллектуал, наш режиссер был с младенчества не в ладах с точными предметами. Особенно деление с дробью — сущая пытка. Помню, над дачей прозвенел маленький, по нынешним представлениям, Ли-2. Архангельский проводил его задумчивым взглядом и заметил: «Малые скорости утомляют. А я не могу вести машину, если есть ограничения. 120 километров — минимальная скорость для автомобиля». Я вспомнил его сразу, ударом, когда через 2 года после этого разговора полетел на Ту-104 с его архангельского двигателями. Было это 20 лет назад. Господи, как неудержимо время! Каким оно сделалось емким, как оно уменьшило наш шарик, как он сделался слаб и беззащитен. Какой же крошечный он на самом деле, и нет на нем надежного одиночества. Все включено в общую круговерть века скоростей. И спасти человека, спасти в нем поэтику может лишь память. А истинная память всегда добра, она некая антискорость. Она обнимает воедино поколения, она делает землю общей. Я запомнил, как Вишневский глянул на Архангельского, когда тот сказал про малые скорости. У Вишневского был поразительный взгляд. Это был взгляд раненого сатира, понимающего свою обреченность. Человек неуемный, чистый и устремленный. Помнишь у Пастернака? Он был как выпад на рапире. Он, мне кажется, принял на себя ответственность за философское отстаивание медицины от скоростей нашего века. Он отдавал себя, словно испрашивая прощения своему цеху. Талантливые люди не боятся корпоративности. Я пошел проводить его к полям, там он строил дачу, и было уже сумеречно, и огромные кленовые листья впечатывались в небо, как реалистическая декорация. Дуня фыркает, но нельзя нам подделываться друг под друга. Мы славимся тем, что умеем выворачивать друг другу руки. Ты не прав, это красиво от того, что я так считаю. Демократия начинается там, где есть уважительное отношение к мнениям каждого. Я горжусь дружбой с Дунечкой именно потому, что мы с ней уважительны к мнениям каждого. Не обязательно мнение собеседника принимать, важно понимать его. Вишневский остановился, долго рассматривал эти листья, которые казались черными, обожженными, что ли. Потом почесал кончик носа, вздохнул. С осени прошлого года у меня отвращение к этим красивым большим листьям, будь то клен или платан. Он зашагал дальше и замолчал, и я не удержался. «Отчего так, Александр Александрович?» «Прошлой осенью в Будапеште я пролежал, распластавшись на этих листьях 40 минут, и не поднять головы от того, что в меня стреляли с крыш. Генеральские погоны, вот они меня и расстреливали. Ощущение мерзкое, должен признаться. А я только-только придумал операцию, такую интересную». Он прибавил 3 слова, не очень-то печатаемые в нашей литературе, снова хмыкнул, поправил очки. «Там я понял, что значит ползать по-пластунски». Мундир испачкал, такой красивый мундир. Как это в стихах? «Города солдаты оставляют, генералы города берут». Обидно, знаете ли, что война, именно жестокая война, такое поле для хирурга, для становления его смелости, не на улице, когда в тебя бьют и листьями пахнет, а на операционном столе. Нарежешь в волю профессиональную удовлетворенность, новая метода. Он вздохнул и повторил: «Невероятная, непонятная несправедливость бытия. Я расписал статули, поэтому заключаю все это пожеланием одним лишь. Пожалуйста, продолжай твое прекрасное доброе дело, твори дар бесценный, сохраняй людям людей. Обязательно напишу тебе из Мадрида, там будет интересно. 7 лет назад я пролез в фашистскую страну, а сейчас еду на демократические выборы. 7 лет всего лишь, а изменения в стране кардинальные. Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет. Куда уж точнее-то, а? Целую тебя, твой Юлиан Семенов. Женщины. Их в папиной жизни появлялось немало. На несколько дней, недель, месяцев, даже лет. Они звонили, отправляли письма, получали право остаться подле, а получив его, начинали требовать большего. Лишь любовь довольствуется малым, тщеславие же наша и гордыня ненасытны. Никто из них не думал об отце, лишь о себе. Папа все понимал и на все закрывал глаза, но разве от этого меньше становилась боль? В доме с постоянно отрезвонившим телефоном, повсюду окруженный людьми, отец был абсолютно, отчаянно одинок. «Больное одиночество мое живет вокруг меня, как истина, отчаяние, как страх, как нежность, безысходная и как напоминание, особенно когда шумит и бьет прибой. Оно во мне, оно всегда со мной. Оно пришло неведомо когда, локтями всех тихонько растолкало, сначала редко о себе напоминало, а нынче, как шумливый тамада, бесшумно мною правит и бесславит. Я всем и каждому внимаю, но ничего не понимаю про обреченность бытия, в котором он, она и я. Зачем нам всем глаза даны, чтобы смотреть в них непрерывно, все понимая неразрывно, на что владельцы их годны? Зачем всем руки нам даны, чтоб прикасаться кожей пальцев к щекам случайных постояльцев, которые нам не верны? Зачем даны нам всем сердца, лишь только для вращения крови, с годами истина суровей и четче облик подлеца?